Глава 12. Звонил Коля. Он сбежал от выдры и страстно желал меня видеть. Я глянула на часы. Господи, полдень, вот что значит уборка. Да и гонуся с соседкой пожирателей драгоценного времени, не говоря уже о трупе, который отнял у меня еще и килограммы здоровья. Так, значит, Коля. Голова пошла кругом. Я плохо соображала, но точно помнила, что хотела его видеть и даже встречу планировала. Я задалась вопросом, что нашей встрече мешает. Влажная уборка. Раз. Здесь порядок. Осталось убраться в гостиной минут на 20 работы. Уговорила. Я должна поспать. Два. Прислушалась к себе и обнаружила, что до предела возбуждена, ни о каком сне не может быть речи. К тому же в моем доме скоро не останется ни одного дивана, на котором не полежал бы труп, и мне придется спать, как Гануси после развода, стоя. Значит, остались пустяки — принять ванну и постирать волосы. На это уйдет 40 минут, плюс гостиная, итого час. Я уже собралась сообщить Коле, что жду его через час, но, вспомнив о трупе, похолодела. Что Коля подумает обо мне, когда увидит дырку во лбу? Ведь я подробно описала ему состояние трупа, и ни о какой дырке речи не шло. К тому же я вряд ли найду в себе силы переодеть труп в мои тапочки и халат, если это возможно вообще, труп окостенел. Следовательно, я буду выглядеть непривлекательно со своими полоумными рассказами о счастливом возвращении ковра, тапочек, халата и трупа. Я уже не говорю о парне в кожаной куртке и жестоком расстреле. Так можно запросто лишиться не только Колиных симпатий, но и алиби. Я окончательно поняла, что Колю пускать в квартиру нельзя. Тем временем, неправильно истолковав мое молчание, он сообщил, что звонит из телефона автомата, находящегося в соседнем дворе, а потому готов подняться ко мне прямо сейчас. «Нет!» — завопила я. «Ни в коем случае! Ждите меня там, где стоите!» Я бросилась на улицу в том, в чем была, в халате. «О, мое бархатное платье с открытой спиной!» По пути размышляла, что делать с трупом и Колей. Вдруг захотелось бросить их на произвол судьбы и сдаться нашей милиции. Хорошая мысль. Она меня отрезвила. «Сдаться всегда успею», — решила я, и, заметив Колю, немедленно приосанилась. «Нам нужно поговорить», — прошептала я, хватая его за руку и вовлекая в свой бег. «Да-да, я за этим и пришел», — обрадовался Коля, невольно устремляясь за мной. «Ну где?» «Прямо здесь, только присядем». «Здесь присядешь, как же?» Минут 10 я бегала по двору в поисках лавочки. «Боже, как живут эти люди!» — приговаривала я, не находя ничего похожего. «Как они сплетничают! И на чем?» Отчаявшись, потащила Колю в свой двор. «Уж там-то нет подобного дефицита. Прямо у моего подъезда стоит роскошная, человек на 10, лавочка. Там-то мы и расположимся для откровенной беседы», — мечтала я. «Но что я вижу? Осечка опять. То есть нет, лавочка стоит на обычном месте. Да только расселась на ней девица в дорогой лисьей шубе». Проходя мимо, я подумала с презрением. «Выпендрежница», — сообразила напялить шубу в теплое время. «Не терпится ей хвастануть. Можно подумать, у нее одной имеется лисья шуба. Скромности никак...» В этом месте меня словно колом по голове хватили. «Что? Шуба?» — завопила я и ломанулась в подъезд. Коля меня не покинул. Охваченная нетерпением и дурными предчувствиями, ждать лифта я не могла. Поскакала по лестнице через ступеньку, а то и через две. Длина моих ног, слава богу, без труда позволяла совершать этот сложный маневр. Повторить мою походку Коле, видимо, не удавалось, поэтому он значительно отставал, бежал сзади и громко кричал. «Что? Что случилось?» «Пока не знаю, но уверена, что ничего хорошего», — делая короткую остановку, ответила я. «Где этот чертов лифт? Он застрял?» «Он между этажами стоит», — равнодушно отметил Коля. Я порадовалась тому, что сразу приняла правильное решение и припустила опять по ступеням. «Он за мной». Наконец мы ворвались в квартиру. «Вы видели, кто сидел на лавочке перед вашим подъездом?» — спросил Коля, настороженно просачиваясь в прихожую. «Да, задавака в дорогой лисьей шубе», — ответила я, устремляясь к спальне. «Взглянуть, на месте ли шуба моя?» «Да», — кивнул Коля. «А вы не заметили, что она поразительно похожа на вас?» Я подпрыгнула и завопила. «Похоже на меня? И вы так долго молчали?» «Я думал, вы тоже заметили», — смущенно ответил Коля. «Не имею привычки заглядываться на девушек», — воскликнула я, раздираемая уже сразу двумя желаниями. К необходимости увидеть свою лисью шубу добавилась потребность взглянуть на свой труп. Так и есть. Свершилось самое неприятное. В зале трупа не оказалось, как не оказалось моей лисьей шубы в спальне и в шкафу. На этот раз труп твердо решил покинуть мою квартиру. Но почему в моей шубе? Я рысью метнулась в прихожую, извлекла из стенного шкафа бинокль и самым коротким маршрутом через зал вынеслась на балкон. Так и есть. Труп сидит на скамейке перед подъездом в моей лисьей шубе и спокойно слушает болтовню парня в кожаной куртке. Не того, который труп расстрелял, другого. Парень с улыбочкой что-то бормочет в мобилу, а мне остается только жалеть, что бинокль не властен над звуком. Что он говорит? Абсолютно не слышу. Таращась в бинокль, я разозлилась. А как он себя ведет, этот хлыщ? Заигрывает с моим бедным трупом? Совсем, что ли, ослеп? Нет, подумать только, что происходит с мужчинами. Совсем кобели с ума посходили. Уже не могут отличить труп от девушки. Я опомнилась и завопила. «А что это я тут стою? Мне надо срочно вниз спасать мою шубу!» Меня вымело на лестничную площадку с неслыханной скоростью. Лифт, оказывается, все это время спокойно стоял на моем этаже с заклиненной дверью. «Коля, как хорошо иметь под рукой мужчину!» Быстро освободил дверь, и мы поехали вниз. Едва не падая от набранной скорости, я вылетела из подъезда и... чуть не заплакала. Лавочка была 100% пуста. Ни трупа, ни парня в куртке. Невероятно! Куда они так быстро исчезли? Я точно знала, что труп не умеет бегать. «Уехали на черной иномарке», — подсказала мне соседка, уже знакомая вам. Она в 10 шагах от меня выбивала ковер. «Вон туда!» — соседка махнула рукой в сторону дома Коли. «Как поехали?» — внутренне изумилась я. «Неужели мой труп польстился на кобеля в черной куртке?» Была и другая мысль. «О, моя шуба!» Убитая горем, я бездумно поплелась по дороге за иномаркой, которой и след простыл. Не выходя со двора, я случайно увидела в придорожных кустах свою шубу и от счастья едва не потеряла сознание. Прижав шубу к груди, я помчалась домой. Онемевший от изумления Коля еле за мной поспевал. «Вы что-нибудь поняли?» — спросил он у меня в лифте. «Только то, что кому-то не понравилась моя лисья шуба», — ответила я и добавила. «И слава Богу, мне она еще пригодится». Тогда я даже не подозревала, как сильно она мне пригодится. В квартире я с некоторым опозданием застыдилась халата и принялась извиняться. «Ах, Николай, простите, вы застали меня за уборкой!» — оправдывалась я. «Все так неожиданно, даже не успела переодеться в бархатное платье, приготовленное для этого случая». Коля меня ободрил. «Напрасно волнуйтесь, этот халат вам очень к лицу». Не был бы он настоящим мужчиной, если бы не сказал этого мне. «И трупу халат был к лицу», — буркнула я и поспешно добавила. «Что неудивительно, ведь мы так похожи». «Да, и меня поразило сходство», — брякнул и Коля. И повисла гнетущая тишина. Чтобы разрядить напряженную обстановку, я кокетливо сообщила новость чрезвычайной оригинальности. «И все же жаль, что вы застали меня в халате. Признаюсь, хотела сразить вас на повал». И не теряя надежды на это, я немедленно приступила к решительным действиям. Узнаю, как завести и растревожить мужчину. Я опять занялась влажной уборкой. Коля сидел на антикварном диване, на котором я впервые встретила труп, и с наслаждением наблюдал. Я нарочно, чтобы сразить его на повал, мыла полы без швабры, ползая на четвереньках. «И все же поразительно похожа на вас та девушка со скамейки», — вдруг задумчиво сказал он. «А вы не обратили внимания на дырочку у нее во лбу?» — спросила я, изящно пытаясь просочиться между стенкой и тумбочкой. Он кивнул. «Да, обратил. И бледность у нее нездоровая, да и выглядела она неестественно». Поскольку он впал в заблуждение, пришлось возразить. «Девица выглядела настолько естественно, насколько естественно может выглядеть труп. Бледность тоже для трупа вполне здоровая». «Так это был труп?» — подскочил Коля, осененный страшной догадкой. Глава 13. Коля был потрясен, а я уточнила. «Мой труп!» И, подумав, добавила. «Вы невероятно находчивы!» «Все это мне говорят», — поделился жизненным наблюдением Коля. На лице его отразилась гордость за себя самого, любимого и неповторимого. А в мою голову почему-то пришла глупая мысль. «Да чего же мужчины обожают себя?» Но ума у меня хватило оставить эту мысль при себе. Я спросила. «Теперь вы мне верите?» «Да-да, конечно», — поспешно ответил Коля и пораженный уставился на ковер. Он молчал, но я поняла, что верить мне трудно. Я битый час убеждала Колю и выдру его, что из гостиной украден персидско-таджикский ковер. Так старалась, что даже рисунок и цвет описала. А теперь ковер с описанным мной рисунком лежит под ногами у Коли. Он удивленно рассматривает его, а я веры хочу. Обойдусь и надеждой, что перехвачу немного любви. Но с другой стороны мне обидно, я же не вру. Ах, как стало грустно и одиноко. Захотелось Колиного сочувствия. Пришлось рассказать о том, как нашла труп в стенном шкафу, о походе к Ганусе, о появлении ковра, тапочек с халатом и новой пропаже трупа, о нахождении трупа и его жестоком расстреле парнем в кожаной куртке. Коля вежливо кивал, каменея у меня на глазах. Так продолжалось до тех пор, пока взгляд мой не упал под диван. Я немедленно вытащила из-под дивана странную штучку, нечто похожее на капсулу или иглу. После этого Коля перестал коченеть и приступил к допросу. Я вынуждена была снова рассказать о трупе, но очень подробно, что для меня не являлось проблемой, скорее удовольствием. Плюс ко всем своим недостаткам я люблю поболтать. Я опять рассказала, где нашла свою двойницу, в каком положении, в котором часу и что в дальнейшем было с ней и со мной. По ходу повествования Коля задавал вопросы и мрачнел. Было приятно, что он мне верит. Значит, я не одинока, значит, есть на свете мужчина, которому жизнь моя не безразлична. Незаметно для себя я изменила решение. Конечно, мне нужен муж, близкий, родной, на которого я могу положиться. Да, твердо решила я, мне нужен муж, потому что каждый, абсолютно каждый человек должен иметь маму, папу и мужа. Простите за глупость. С мамой и папой мне не повезло, я их рано лишилась. Пусть муж мне заменит потерю. Тогда никакая язва-соседка не посмеет вставлять в меня шпильки. И Гануся не станет меня поучать только на том основании, что жизнь меня безжалостно лупит с самого детства. У Гануси живы родители, а я сирота, и воспитывала меня бабуля, которая родилась в начале прошлого века. Так стоит ли меня за совесть и принципы так уж слишком корить? Тем временем, выяснив, что я исчерпалась, Коля мой пригорюнился. Теперь, сгорая от любопытства, к допросу приступила я. Но безрезультатно. Коля лишь предположил, что девушку убили с помощью штучки иглы, которую я нашла под диваном. «Как убили? В третий раз?» — опешила я. «Скорее всего, в первый», — поправил Коля. «Думаю, ей ввели яд длительного действия, чтобы она умерла якобы естественной смертью». «Как ввели?» Есть такое специальное приспособление, нечто вроде пистолета, с помощью которого любого человека можно отравить на довольно приличном расстоянии. Но я же видела кровь у виска. Да, странно. Может, она разбилась уже потом, падая от действия яда? Но кто-то должен был положить ее на диван, напомнила я. Да, согласился Коля, не будем гадать. Вам необходимо срочно покинуть эту квартиру. Есть у вас приятельница, с которой вы часто в ссоре. Я, не задумываясь, назвала Ганюсю. Наша с ней дружба из одних только ссор и состоит. Ганюся резво нападает, я вяло отражаю атаки. Коля спросил, могли бы вы пожить у нее несколько дней? Да, конечно, согласилась я. Но почему обязательно жить у того, с кем я в ссоре? Убившие вашу двойницу наверняка о вас знают все. Боюсь, вас будут искать. У тех, с кем вы в ссоре, начнут искать в последнюю очередь. Самый оптимальный вариант – поселиться у врага, причем у заклятого. «Вижу, речь зашла о моем бывшем муже, с которым я вчера развелась. Вот уж у кого нет смысла меня искать». «Нет, лучше поживите-ка вы у Гануси», — поспешно воскликнул Коля, после чего мне сразу же захотелось его расцеловать в обе щеки. «Ревнует». Я была счастлива от такого внимания и забыла спросить про штучку, найденную под диваном. Мне было интересно, почему он так хорошо информирован. Как бы там ни было, но ясно было одно — на этот раз мне повезло. Коля — настоящий мужчина. Он много чего знает, много чего умеет, и главное, на него я могу положиться. Я не расспросила его, и все же, расставаясь, он туманно мне намекнул, что имеет некоторое отношение к кое-каким органам. «Ждите моего звонка и беспрекословно выполняйте мои распоряжения», — потребовал Коля уже у подъезда Гануси, куда самолично меня доставил. Я выразила согласие преданнейшим кивком. «И без моего разрешения не покидайте этого дома», — строго добавил он. «Да», — заверила я. «Если я сам не смогу вас забрать, явится верный мне человек. Тогда выполняйте все его приказания», — напутствовал меня Коля. Непременно воскликнула я, восхищенно поедая его глазами. На том и расстались. Глава 14. Таким образом, мне пришлось жить у Гануси. Она приняла меня радушно, но завела шарманку о шубе, юбке, сапогах и ковре. Меня возмущала высокая плата за совсем не люксовский сервис, но разочаровывать Ганусю было опасно. Не так много в моей жизни врагов, чтобы с легкостью ими разбрасываться. Поэтому я сказала: «Все, что тебе может понравиться в моем доме, твое». После этого я улеглась на диван с журналом, давая Ганусе понять, что на беседы не слишком настроена. Позже выяснилось, что завладеть моими вещами Ганусе опять не судьба. Недолго лежала я на диване. Дальнейшие события начали разворачиваться в умопомрачительном темпе. Я только успевала благодарить свою покойную маму за то, что она наделила меня несокрушимым оптимизмом и крепкой нервной системой. При этом я с легкой тоской вспоминала перипетии с трупом. Они казались уже приятной разминкой перед настоящими испытаниями. Так вот, не успела я дочитать журнал до конца, как в квартире Гануси раздался телефонный звонок. «Тебя!» – нехотя протянула трубку Гануся. «Приятный голос!» «Мужской?» – живо поинтересовалась я, помня о том, что этот номер давала лишь Коле. «А разве женский голос приятным быть может?» – неподдельно удивилась Гануся и серьезно добавила, исключая, конечно, мой собственный. Голос был действительно мужским и приятным, но принадлежал он совсем не Коле. «Через час встречаемся у тебя в квартире», – получила я строгий приказ и, ни секунды ни медля, бросилась его выполнять. «Где, спрашивается, в это время были мои мозги? Почему я не пользуюсь ими совсем? Зачем выполнять приказ, когда голос не похвастал знакомством с Колей? А Коле он даже не упомянул. И тем не менее, я, не говоря Ганусе ни слова, напялила ее новый парик и, словно ужаленная, понеслась. Куда? В свою же квартиру, из которой с огромными предосторожностями была доставлена к подруге-врагу Ганусе умным и опытным Колей. И вот сижу я в своей квартире, ожидая непонятно чего, и дождалась звонка в дверь. Стоит невысокий мужчина, довольно приятной наружности, в костюме, при галстуке. Без всяких предчувствий я дверь распахнула и сообщила, что заждалась. Он удивился, но с учтивой улыбкой спросил: «Вы муза добрая?» Чтобы он не раскатывал губы, я решила вопрос прояснить. Гануся права, хватит людей своей добротой развращать и в соблазны вводить. «Добрая только в смысле фамилии», — ответила я, приседая в кокетливом реверансе. Судьба так долго била меня сильным полом, что на всякий случай приседаю теперь перед каждым мужчиной. Он кивнул. «Я к вам по делу». «Очень приятно», — ответила я. «Разрешите войти?» «Да, конечно», — приветливо улыбаясь, я указала рукой на гостиную. Мужчина пошаркал ногами, добросовестно вытирая ноги о коврик, и, не разуваясь, прошел прямо в комнату. Я вошла следом и с пристрастием уставилась на его дорогие туфли, надеясь, что грязи на подошвах осталось немного. «Простите, куда здесь можно присесть?» – вежливо спросил он. Мне очень понравилась его обходительность, и я разрешила присесть на диван, на котором не так давно обнаружила труп. Мужчина, видимо, ничего об этом не знал, потому что присел с удовольствием. Я тоже присела, но напротив кресла. Несколько минут мы с интересом изучали друг друга. Было видно, что я ему нравлюсь. Я не возражала, но сгорала от любопытства. Он же молчал. Я не выдержала и спросила: «Вы от Коли?» Густые брови мужчины изогнулись в недоумении. «От Коли?» Я поняла, что сотворила новую глупость, очередную. Зачем я подчинилась приказу, если этот мужчина не знает Коли? Задать ему этот вопрос я не успела. В полной тишине раздался звук вставляемого в замочную скважину ключа. Мы настороженно переглянулись. «Кого-нибудь ждете?» – быстро спросил мужчина. Я прошептала: «Нет». «Прячьтесь!» – бросил он, немедленно вскакивая, расстегивая пиджак и стремительно погружая руку себе под мышку. Я оторопела. «Куда?» «Куда хотите, только быстрей!» – раздраженно буркнул мужчина, впивая взглядом дверь и резво перемещаясь к стене. Я хаотично забегала по гостиной. Прятаться было некуда. Ключ, между тем, с легким скрежетом проворачивался в замке. «Что вы носитесь?» – рассердился мужчина. «Спрячьте же, наконец!» Я рванула в прихожую. «Куда вы?» – с ужасом прошипел незнакомец, но было поздно. Я юркнула во встроенный шкаф, недавнее пристанище трупа. И очень вовремя. Входная дверь распахнулась, и раздались крадущиеся шаги. Шаги направлялись в гостиную. Я услышала два хлопка, следом новый хлопок, тихий стон, и шаги вернулись в прихожую, потоптались и начали приближаться ко мне. Не могу передать своих ощущений. Человек, с которого медленно сдирают кожу, испытывает, пожалуй, больший комфорт, чем я, когда шаги поравнялись со мной. Лишь полное отсутствие голоса уберегло меня от дикого вопля, который рвался-таки из груди. Но я вспомнила, как недавно поступили с моим бедным трупом. Дырка в голове — это совсем не то, чего жаждешь 25 лет. Голос, слава богу, не возвращался. Зато шаги удалились в сторону кухни. Заскрипела дверь в ванной. Муж лентяй ушел, петли не смазав. Следом издала жалобный стон дверь туалета. Шаги потоптались на кухне и вернулись обратно. Я затаила дыхание, рискуя умереть от удушья. Но шаги опять удалились, на этот раз к спальне. Едва я вздохнула с облегчением, как меня осенило. «Моя лисья шуба! Лисья шуба висит в том шкафу, беззащитная, а я в этом коченею от страха!» Утратив последний разум, чуть не сквозанула из шкафа. Слава богу, шаги вновь устремились ко мне. На этот раз я испугалась так сильно, что окаменела и потеряла возможность двигать руками. В противном случае приоткрыла бы дверцу, чтобы в щелочку глянуть, не прихватил ли незнакомый гость мою лисью шубу. Впрочем, тут же сгоряча и подумала: «Черт с ней, с шубой! Пропади она пропадом!» Видно, совсем плохая была. Шаги же прошлись по зеленой комнате, затем по залу и снова удалились в гостиной. Мне казалось, это не кончится никогда. Услышав из прихожей скрип дверцы шкафчика для верхней одежды, я поняла, что осмотр комнат закончен, начато обследование подсобных помещений. Простите за откровенность, едва в штаны не наделала. Стеной шкаф, в котором я затаилась, был вторым. А за ним чулан. До чулана дело не дойдет, это ясно как дважды два. Мне стало дурно, захотелось вывалиться с чистосердечными признаниями и немедленно сдаться на милость врагу. Лишь дефицит информации сдерживал этот порыв. Совершенно неясно было, как у врага с милосердием. Если оно отсутствует, лучше по доброй воле в шкафу умереть от страха. К тому же я не была уверена, что врагу интересны те признания, которые я могла ему сообщить. Пришлось сидеть до конца. Сердце бухало, словно колокол. Меня удивляло, почему его стук не слышит автор шагов. Звук закрывающейся дверцы соседнего шкафчика предельно накалил обстановку. Следующее — мы. Стеной шкаф, я и мое бедное сердце. Шаги уверенно к нам и направились. Я приготовилась встретить смерть достойнейшим воплем, но меня спас телефонный звонок. Шаги поспешили к тумбочке, где стоял телефон. Я услышала: «Да, нет, ясно». После чего шаги удалились, и дверь в квартиру захлопнулась. Глава 15. Уф, облегченно вздохнула я. Хорошо бы сделать глоток ликера, если его не выпил автор шагов. Что-то подозрительно долго он топтался на кухне. Я послушно сидела в шкафу и ждала приглашения выйти. Приглашение не последовало, а к самодеятельности я готова еще не была. И как назло приспичило мне чихнуть, словно в том анекдоте. Я долго крепилась, но все же не выдержала и гренадерски чихнула. Никто, похоже, не удивился. «Да чем он там занимается, мужчина в костюме?» — подумала я и покинула шкаф. «Ау, есть кто живой?» — спросила я, но ответа не получила. Ворвалась в гостиную и оцепенела. Мой гость в галстуке и пиджаке лежал на полу с аккуратной дыркой во лбу, из которой тоненькой струйкой стекала кровь. Час от часу не легче. А этого-то за что? Ведь такой был милый мужчина, симпатичный и обходительный. Я склонилась над ним и уже профессионально установила, что передо мной еще один труп. «Ну что тут будешь делать? Только избавилась от одного, и нате вам здрасте второй». «Почему сразу всем захотелось умирать в моей квартире?» Некоторые умудрились умереть даже дважды. А может и трижды, если Коля прав, и девицу предварительно отравили, прежде чем садануть ей по голове. Честное слово, хотелось плакать. Только прибрала в квартире, и вот уже новое тело лежит, покрупнее, чем девица. «Сколько же весит эта гора?» — воскликнула я. И в порыве наивности попробовала труп приподнять. Что-то хрустнуло в позвонке, напрочь лишив меня энтузиазма. Я поняла, что если Коля откажется вынести труп, тогда шубкой, сапожками, юбочкой и ковром не обойтись. За такой труп Гануся, пожалуй, потребует сразу всю мою квартиру. И зачем я сюда пришла? Сидела бы у Гануси и горя не знала. Впрочем, горе не знать был шанс и в моей квартире. Не спрячься я вовремя в шкаф и сама стала бы трупом. Нет, рассудила я, 25 лет — совсем не тот возраст, когда есть смысл умирать. Пора звонить Коле. Я набрала его номер. Но трубку схватила выдра. Я набрала второй раз, и снова выдра. Я чувствовала, что Коля дома. «Если в третий раз брошу трубку, неужели не догадается?» — подумала я. И позвонила, и бросила, и снова позвонила. Хитрость моя принесла плоды. Коля действительно догадался и сам взял трубку. С легкой грустью я сообщила. «У меня труп!» «Неужели снова вернулся?» — паникуя, воскликнул Коля. Я поспешила его успокоить. «Нет, у меня новый труп, он мужской». «Надеюсь, не похож на меня?» — осторожно осведомился Коля. «Ему до тебя далеко!» — решила я сделать ему комплимент. «Правда, он выглядит интеллигентно». Коля ревниво осведомился. «Это важно для трупа?» «Нет», — заверила я и с напором добавила. «Не зачти меня капризулей, но все это начинает слегка раздражать». «Понимаю. Но как труп попал к Ганусе?» «Ты не понял. Труп у меня!» Коля зашелся от ужаса. «У тебя?» «Да, он лежит у меня в квартире», — спокойно сказала я, подавая ему пример мужества. Коля плюнул на мой пример и взорвался. «Почему ты ушла от Гануси?» — взревел он голосом, рядом с которым львиный рык любому покажется соловьиными трелями. «Мы договаривались, чтобы без моего разрешения ты и шагу не сделаешь». Я ему рассказала, как было дело. Коля шумно вздохнул. «Ясно», — сказал он с обреченностью человека, вынужденного опекать молодую кретинку. «Прикупили, девочка, значит, тебя. Впредь будь осмотрительней». Пришлось пообещать. «Буду, если буду вообще». «Но как к тебе попал труп мужчины?» — я нехотя сообщила. «Сама впустила его». «Пустила труп?» — ужаснулся Коля. «Мужчину! Поначалу он был живой. Но недолго. Я даже не успела с ним познакомиться». По второму тяжелому вздоху Коли я поняла, что он чрезвычайно мной недоволен. «Далеко тащить его не придется. Труп лежит совсем рядом, почти что в прихожей», — себе в оправдание поведала я. Неожиданно Коля спросил. «Интересно, как ты все это объяснишь нашей милиции?» Его вопрос привел меня в недоумение. «Ты обещал помочь», — напомнила я и разрыдалась. Коля обнаружил поразительную бессердечность, сказав. «Обещал я тогда, когда старого трупа уже не было, а новым ты еще не обзавелась. Угроза жизни — это одно, а наличие трупов — другое. Я и сама видела разницу, но мне очень хотелось жить. И не на нарах, хотелось на воле. Я перестала рыдать и принялась предлагать варианты. А вдруг этот труп тоже понадобится какому-нибудь простаку? Пригодился же парню в кожанке тот, первый», — попыталась селить я в Колю надежду. «Вряд ли. Второй труп мужской. Женщине всегда легче устроиться», — наполняясь пессимизмом, заметил он. И неожиданно открыл мне потрясную истину. «Я-то всегда считала, что мужчины значительно лучше женщин устраиваются, но для диспута время неподходящее». Пришлось промолчать. Зато Коля сказал: «В любом случае тебе нельзя оставаться в квартире». «Правильно, скорее приезжай и немедленно меня забери», — воспряла я духом, в мыслях не выходя за рамки приличий. Он правильно понял, потому что спросил: «Куда я должен тебя забрать?» «Куда-нибудь», — пискнула я. «Куда-нибудь — это не выход. Тут надо крепко подумать. Сделаем так. Дверь надежно закрыта?» Я притихла и скептически посмотрела на дверь. Мне и раньше казалось, что она надежно закрыта. «Но почему тогда здесь лежит новый труп?» «Ничего, я забаррикадируюсь», — демонстрируя оптимизм, заверила я. Колю такой ответ, похоже, удовлетворил. «Вот и хорошо», — сказал он. «Забаррикадируйся и сиди. Одной тебе из дома нельзя выходить, а я сейчас сильно занят». Я истошно завыла, он меня успокоил. «Не плачь, поручу тебя своему другу. Жди звонка. Если сам не смогу, он позвонит. Только на этот раз убедись, что друг точно мой». Иссушив слезы, я быстро вошла во вкус и предложила: «Давай пароль придумаем для конспирации». «Если твой телефон на прослушке, пароль не спасет. Ты должна сама сообразить, как протестировать друга». «Ну, придумай, как удостовериться», — сказал он тоном, за которым легко читалось. «Неполная же ты дура». «Он прав, я не полная дура, я дура худая, потому что с уверенностью пообещала не сплоховать, но сплоховала сразу же, как представилась мне такая возможность». Глава 16. Не прошло и часа, как раздался телефонный звонок. К этому времени я успела неплохо забаррикадироваться и даже отбуксировала труп с глаз подальше. Точнее, подальше не получилось, слишком тяжелый, но между диваном и столиком затолкать его удалось. «Не лежать же ему посередине, когда придет друг Коли», — заботливо рассудила я. И как раз накрывала труп покрывалом, когда раздался звонок. «Все в порядке», — оптимистично сообщил незнакомый голос. «Что в порядке?» — спросила я, помня о бдительности. «Мы разобрались с теми, кто тебе докучал. Ситуация теперь под контролем». Я притихла. Если это ловушка, что я должна сказать? Спросить, вы от Коли? Ответ может быть положительным в любом случае. «А когда вы за мной приедете?» – осмотрительно осведомилась я. Голос решительно отверг мой вариант. «Нет, все будет не так. Времени в обрез. Поэтому хватай чемодан и езжай в аэропорт. Билеты и документы у меня на руках. У тебя все нормально?» «В общем, да», – сказала я, решив не учитывать трупа. «Но ехать боюсь». «Не бойся, мы позаботились о твоей безопасности. Дуй в аэропорт. В запасе осталось всего 2 часа». Голос был свойский. От него веяло уверенностью, добром и заботой. «Похоже, это действительно Колин друг», — подумала я. «Но обжегшийся на молоке дует на воду». Я решила подстраховаться и согласилась. «Хорошо, но сначала звоню Коле». Голос одобрил идею. «Звони, только вряд ли его застанешь. Он занимается твоей безопасностью». Я опять позвонила Коле и снова попала на выдру. «Когда же Коля с ней разведется?» Не успела опустить трубку, как телефон вновь зазвонил. «Ну что?» — сердито спросил голос. «Ничего», — ответила я. «Тогда дуй ко мне». Я решила стоять на своем и тоном, нетерпящим возражений, постановила. «Только в том случае, если за мной приедет машина». Голос шумно вздохнул и процедил. «Жди, пришлю белый москвич. Дверь откроешь на 5 коротких, 2 средних и 1 длинный. Поняла? О чем идет речь?» «О звонках в дверь, идиотка!» — зло гаркнул голос. Повесив трубку, я с ужасом осознала, что не запомнила, сколько будет коротких. Помнила только длинные и средние. Но как различать их, понятия не имела. С языком морзянки я не знакома. К счастью, все обошлось. В аэропорт я добралась без приключений. Там встретил меня плотный мужчина лет 30. Он обласкал меня взглядом и явно оценил по достоинству. Было видно, что я ему нравлюсь. Впрочем, снова вру. Мне хотелось в нем это увидеть, но я не увидела. «Опаздываем», — бросил мужчина, выхватывая из моих рук сумку. «Мы куда-то летим?» — изумилась я. «Надеюсь, что ты полетишь, а я здесь останусь». Похоже, он пошутил. Из меня, простите за грубость, поперли вопросы, иначе это не назовешь. Но ответить мужчина ни на один не успел. К нам подлетел белобрысый парнишка и протянул мне пакет. Я уставилась на мужчину, он пояснил. «Там билеты и документы». Я распечатала пакет и хоть узнала, куда лечу. «В Париж!» Я ничего не имела против поездки во Францию, где пережила мгновение счастья. «Кто же он, Коля?» — изумленно подумала я. А ко мне уже подлетел длинный, тонкий и очень несимпатичный старик лет 45. Возможно, ему было и 50. Впрочем, в Париж я готова лететь, хоть с мумией. Со старым и тонким мы благополучно прошли таможенный досмотр багажа, во время которого я не скупилась на ослепительные улыбки. Я строго следовала психологическим рекомендациям Нинуси, и, думаю, таможенники остались довольны. А вот тонкого не удалось расшевелить. Он был суров и строго спросил: «От трупа избавилась?» «Более-менее», — уклончиво ответила я, не желая вдаваться в подробности. «Избавилась или нет?» — зло повторил он вопрос. «Избавилась», — уверенно воскликнула я, решив, что не погрешу против истины, если дам этот ответ. «Раз трупа нет со мной, значит, я от него избавилась, как и он от меня». Суровая внешность тонкого на вопросы не вдохновляла. Я приумолкла. А когда самолет взлетел, тонкий и вовсе поднялся и куда-то ушел. Его место занял седовласый мужчина симпатичной и доброй наружности. Я бы не отказалась от него, как от дедушки. Помимо родительской ласки, мне остро не хватает внимания дедушки. Единственная бабуля, к сожалению, давно уже тава. Место в самолете мне досталось у борта. Я затосковала. Седовласый погрузился в изучение рекламных проспектов. На коленях его лежал черный портфель. Цепочка, прикрепленная к ручке портфеля, серебряной змейкой сползала на брюки, исчезая под пиджаком. «Удивительный у него багаж», — рассеянно подумала я и заснула. Бессонная ночь, наконец, меня уморила. Глава 17. Проснулась я от острого ощущения страха. Оглянулась, вокруг мир и покой, сонное царство. Голову пассажиров, знай, одна за другой откидываются на спинки кресел. А мне катастрофически расхотелось спать. Пришлось глазеть по сторонам. Страшная скука. Я сожалела, что не прихватила веселенького журнальчика, а запаслась толстой и нудной книгой, пригодной лишь для гнета при закваске капусты. Вдруг стюардесса, чья спина была странно напряжена, пролетела мимо меня к кабине пилота. Я встревожилась. Не падаем ли? Самолетам не доверяю. Будь моя воля, летала бы с тремя парашютами за спиной. В салон тем временем вышел строгий пилот. Он остановился в проходе рядом со мной и тихо повел беседу. Его собеседник был скрыт от моих любопытных глаз с высокой спинкой кресла, но я отчетливо слышала, что речь идет об угоне. Требования выдвигались фантастические. Оставалось дивиться запросам наглеющих террористов. «Вот непруха!» — содрогаясь, подумала я. «Если меня раздражали каких-то два трупа, то здесь их может оказаться значительно больше. Целый салон! И почему террористам приспичило угонять самолет со мной на борту? Могли бы повременить, я летаю не так уж часто». А голова террориста, уж не знаю, хорошо ли это, плохо ли, поднялась выше спинки и развернулась ко мне лицом. Я содрогнулась вторично. «Батюшки Светы, рыжая образина!» Дальнейшее вспоминается калейдоскопом. Мой седовласый сосед мгновенно извлек из-под мышки оружие и направил его на урода. Час от часу не легче. В общем-то, я не возражала, но мог последовать и ответный выстрел. А кто поручится за меткость стрелка? Вдруг он промахнется и попадет в меня? Не осуждайте, но я сочла за благо подружиться с уродом, которого целился мой седовласый сосед. Как законопослушная гражданка, я осудила соседа. Наглец пронес на борт пистолет и приняла меры. Тяжелая книга, которую я оскорбила, как раз очень мне пригодилась. Книга сама вдруг обрушилась на кисть руки седовласого, ни с того ни с сего грохнул выстрел. В салоне поднялись визг, вопли и вой. А командир экипажа пригласил террориста продолжить мирные переговоры. «Дождусь их конца в туалете», — решила я, но стюардесса внезапно преградила дорогу. «Сидеть!» — категорично заявила она. Пришлось покориться ее агитации. Вскоре в салоне вновь появился урод-террорист. Взвинченные пассажиры восприняли его трепетно и уважительно. Некоторые даже подняли руки, заверяя в полной своей безобидности. Все поняли, что мы приземляемся, и, судя по времени, где-то уже во Франции. Почувствовав, что земля рядом, всем мучительно захотелось жить. Террорист шел по рядам и удовлетворенно кивал головой, давая пассажирам понять, что входит в их положение и постарается не слишком их беспокоить. Когда между террористом и пассажирами установилось дружеское понимание, откуда ни возьмись, выскочила стюардесса. Охваченная желанием проверить, все ли пристегнули ремни, стюардесса, завидев урода, мгновенно изменила маршрут и намерение. Она поспешила вернуться обратно. Но террорист бедняжку настиг. Пассажиры дружно и облегченно вздохнули, понимая, что лучшей заложницы, чем стюардесса, уроду и не найти. Когда же террорист прихватил и меня? Вот она, черная неблагодарность. Тут уж все окончательно успокоились и занялись своими делами. Некоторые особо храбрые пассажиры даже развернули газеты, демонстрируя полное безразличие к происходящему. А я уже сожалела, что приглянулась уроду, и ужасно обиделась на свою толстую книгу. Зачем она помешала седовласому с террориста стрелять? Заметив мое расстройство, урод обратился ко мне и захваченной стюардессе. «Девушки!» — миролюбиво воскликнул он, беспечно помахивая перед нашими носами своим пистолетом. «Сейчас мы пройдем к командиру и выскажем ему свои пожелания. Я свои, вы свои!» Пришлось поинтересоваться. «О каких пожеланиях идет речь?» «Пожелания у вас быстро появятся, как только узнаете про мои», — пригрозил террорист. Пришлось успокоиться. Дальнейшее разочаровало меня окончательно. Урод выдвинул примитивное и совершенно нестильное требование — обеспечить ему безопасный уход, после чего он клятвенно обещал отпустить заложниц. Я пыталась уговорить его, чтобы он ограничился одной стюардессой или взял вместо меня кого-нибудь посимпатичней. Вон та рыженькая, к примеру, совсем не дурна на мой вкус». «Дурной вкус!» — оборвал меня террорист и прикрикнул. «Гордись, дура, что выбрал тебя!» Я решила, бесполезно хвататься за молот войны, и загордилась. Пока шли переговоры с землей, пассажиры оправились окончательно. Их разбирали нормальные человеческие чувства. Теперь они, сотрясаемые ураганом любопытства, гневно требовали от командира подробнейших разъяснений, что в конце концов происходит. Некоторые так увлеклись, что покинули кресло, игнорируя призывы самого террориста оставаться всем на местах. Урод был вынужден пойти на крайние меры. Он выстрелил в воздух. Все мгновенно одумались, но требований не сняли. Командиру экипажа пришлось таки пойти в народ с разъяснениями. После его краткой речи все обрушились на террориста таким шквалом любви, что в двух словах не расскажешь. Даже я сожалела, что он урод, так хотелось мне поощрить его своим телом. Оказывается, бедняжка отважился на опасный поступок из святых дружеских побуждений. Друг его детства умирал от бандитской пули в лучшей французской клинике. Дорогой зверски, до жути! Он умирал, а его не лечили, безжалостно требуя платы. Террорист оказался бедным, еще беднее, чем раненый друг. По этой причине террорист собирался держать заложников, меня и стюардессу, если вы еще не забыли, до конца операции, пока бесплатно не спасут его друга. Я уже не против была, но до операции друг не дожил, не дотянул до конца переговоров. После трагического сообщения с французской земли требования террориста резко переменились. Террорист загоревал и пожелал избежать наказания, но сделать это он непременно хотел почему-то в Париже, причем в моем обществе. Я, конечно, была польщена, но боялась, что нарушатся мои планы. При таком раскладе слишком велик риск потерять Тонкого. Что без Тонкого делать в Париже? Я совершенно не знала. Без Тонкого ладно. А что делать в Париже без денег? Вопрос, согласитесь, покруче того, который житья не давал принцу Гамлету. И это еще не все. Настоящие беды лишь начинались. Казалось бы, чего проще богатой стране решить малюсенькую проблему благородного террориста? Но правительству Франции для такой сущей мелочи понадобилось столько времени, что у мужчин на борту самолета выросли бороды и усы. Не хотят эти буржуи учиться у нашего государства. У нашего государства такой зуб на террористов, что оно уничтожает их прямо с заложниками. И плоды налицо. Легкость, с которой Россия справляется с террористами, заставляет террористов все чаще обращать свои взоры на Европу. Видимо, их привлекает культура. И правильно привлекает. Франция, не задумываясь, обязалась встретить террориста едва ли не с почестями. Но на беду террориста выяснилось, что пресса пронюхала о его благородном гуманном поступке. Толпы репортеров окружили наш самолет. Особо ретивые совершали попытки взять интервью прямо на борту, и террорист не возражал. Но какой демократии такое понравится? Террорист ополоумил от горя. Что он там наплетет про правительство? Ясное дело, чем больше симпатий террорист вызывал у народа и прессы, тем сильнее хотелось властям его пристрелить. Короче, решились таки террориста убить. Демократически, тайком от народа в ходе ожесточеннейшей перестрелки. Наверняка были готовы пожертвовать заложницами, то есть мной и стюардессой. Дотошные журналисты об этом прознали, и поднялась кутерьма. «Благородный поступок террориста не останется безнаказанным», — завопили газеты все разом. «Террориста пристрелят сразу после заложников, потому что в предыдущих заложниках дыр было больше, чем в террористах». С изумлением я узнала, что и у них то же самое. Значит, в нашей стране настоящая демократия. Власти долго медлят, а потом переходят к решительным действиям. И все шито-крыто. Короче, не была бы я жива, не окажись на борту самолета американца. Как только выяснилось, что захвачен американский подданный, сверху спустили распоряжение. Отправить преступника с Богом и лучше всего за пределы Франции. Дело замять, дабы не делать из террориста героя. Пока на земле шли прения, на борту самолета установилось единство взглядов. Террорист смешался с народом и всех поучал. Пассажиры сочувственно кивали и делились случаями своей личной жизни. Многие сожалели, что не находят храбрости захватить самолет, требуя капитального ремонта квартиры, выселения тещи или смертной казни жены. Некоторые и прослезились, обеспокоенно наставляя доброго террориста. «Ты, парень, не слишком расслабляйся. Смотри, сбегут бабы, тогда тебе плохо придется», — увещевали они, недружелюбно кивая на меня и захваченную стюардессу. В такой обстановке я дождалась условного освобождения. К трапу самолета подкатил микроавтобус, куда мы и загрузились. Террорист, стюардесса и я. Загрузились и... спокойно уехали. «Вот она, Франция! Ну и страна! Как ее не любить?» Я напряженно наблюдала за дорогой, не обнаруживала погони и дивилась честности властей. Террорист, словно подслушав мои мысли, обратился исключительно к одной стюардессе. «Пока все идет нормально, но я не слишком верю в счастливый исход». «Почему? Погони пока не видно», — оптимистично поддержала беседу она. «Стало ясно, что заложница в этой компании я одна, а стюардесса — сообщница». попыталась задать вопрос, но меня так грубо одернули, что пришлось замолчать. Герой-террорист в моих глазах опять превратился в урода, а стюардессу я тут же не взлюбила. И теперь уже нас не преследовали, к моему огромному сожалению. Вскоре мы подкатили к хорошо освещенной автостоянке. Урод выпрыгнул из микроавтобуса, пока местная охрана пыталась стряхнуть с себя сон, он выбрал машину получше, и мы продолжили путешествие. И должна вам сказать, частенько меняли автомобили, не приближаясь к Парижу, а удаляясь. Это до чертиков мне надоело, но, к сожалению, вела я себя на удивление скромно. Мне все еще сильно хотелось жить. Говорят, и это проходит. Глава 18. Глубокой ночью приехали мы в пустынную местность. Урод и стюардесса завели меня в нечто похожее на сарай. Я попыталась сопротивляться, но они с непонятной целью привязали меня к массивному стулу и ушли, закрыв дверь. Оставалось только кричать, что я тут же и сделала. Свой ор пересыпала ругательствами, в чем совершенство еще не достигла, зато имела возможность тренироваться. Я пользовалась этой возможностью на всю катушку, радуясь, что в мою глотку не вставили кляп. Орала я громко, но абсолютно напрасно. Никто в сарай не пришел, а голос постепенно осип. Другого оружия я не имела и пригорюнилась. Было неуютно на стуле, ужасно хотелось пить, есть и мучило любопытство. Неудержимо хотелось знать, сколько еще придется сидеть в этом сарае. Меня терзали подозрения, что урод и стюардесса уже не вернутся. Следовательно, рассчитывать приходилось на совершенно незнакомых людей. Всей душой я стремилась к той встрече и прикидывала, что могу для нее предпринять. Возможности были весьма ограничены. Впервые в жизни я пожалела. Отвратительно, что я стройна. Имея я вес подруги Гануси, через несколько дней похудела бы от голода и спокойно вылезла из веревок. Правда, Гануся всех убеждала, что голодом невозможно уменьшить объем. Но, говорят, в концлагерях толстые не водились. Поскольку голод мне ничем не был полезен, я решила не голодать, а выбираться на волю. Хорошенько раскачавшись на стуле, я рухнула на солому. Теперь я стояла на четвереньках и была способна к легкому передвижению. Впрочем, легкому неверное слово. Пробовали ли вы передвигаться на четвереньках со стулом на заднице? Если не пробовали, и не пытайтесь. Неудобно, сложно и зверски больно. Начнем с того, что ножки этого стула, будь он неладен, здорово тормозят продвижение, а перекладина норовит перерезать икры моих вполне сносных ног. Но самое неприятное – нет возможности пользоваться руками, в результате чего подбородок скользит по соломе. И вообще чумовое занятие – глупое и бесполезное. Не говоря уж о том, что сохранять женственность с привязанным к заднице стулом практически невозможно. Впрочем, как и грацию и изящество. Но что было делать? Я приличная девушка, непристойных поз не терплю даже в постели. Но надо же было как-то добраться до проклятой двери. Поэтому, презрев все условности, я упрямо ползла. Вскоре выяснилось, что ползти таким образом гораздо трудней, чем казалось вначале. Через каких-нибудь 8 метров я замертво рухнула, уткнувшись лицом в солому, и окончательно заленилась. Жуя солому, я горевала. Видел бы Коля меня в такой позе. Не думаю, что я привлекательна. Впрочем, как знать. Может, Коля был бы другого мнения. Воспоминания о Коле подействовали на меня тонизирующе. Я ощутила прилив новых сил и поползла. Дверь оказалась не заперта. Я узнала об этом, толкнув ее лбом. Но куда мне ползти? Кругом, куда ни глянь, лишь трава. К сожалению, в своей позе я могла наблюдать только линию горизонта. А как хотелось окинуть глазом просторы Франции. И не только просторы. Возникла потребность вернуть стул в исходное положение и осмотреться, нет ли жилых построек. После нескольких бесплодных попыток выяснилось, что подобная процедура абсурдна. Стул категорически не желал становиться на свои ноги. Он уже привык рассчитывать на мои и не собирался менять привычек. Пришлось ползти наугад. По счастью, мои экзерсисы со стулом растянули веревку. Она чуть сползла и заняла более удобное для меня положение. Руки получили свободу. Еще не такую, чтобы я могла с их помощью освободиться, но достаточную для увеличения скорости передвижения. Я долго ползла, презрев боль в коленях и прочие неудобства. А неудобств было, как любит выражаться моя Гануся, зашибись. К вышеупомянутым коленям, которые стерлись до крови, могу прибавить вывихнутые, тоже избитые в кровь руки. И подбородок со щеками выглядели плачевно, не говоря уж о шее, которая не оправилась до сих пор. Как бездарно провожу время во Франции, вдобавок ко всему невыносимо страдала я. Все чаще и чаще на меня нападала лень, хотелось принять удобную позу и заснуть, но я точно знала, что голод этого не позволит. Есть хотелось так сильно, что я порой принимала щипать густую траву. Кроме боли, злости и раздражения, одолевало удивление. Удивляло многое, особенно, почему я так долго ползу и все еще во Франции, а не в Сахаре, ведь любая из наших родных областей размером легко может соперничать с этой страной, а я все ползу. И нет никого на пути. Вымерли, что ли, французы? Рассвет я встретила, спускаясь с пригорка, который сделал мое продвижение со стулом на заднице особо мучительным. Было невыносимо больно ползти. Плюнула бы давно на эту затею и легла бы на бок спокойно себе умирать, кабы не мучитель надежда. Ничто не доставляет человеку по жизни столько мучений, как чертова эта надежда. Надежда — наш палач и сатрап. Разболталась веревка, руки мои освободились еще больше, и теперь, опираясь на них, я гораздо реже билась подбородком о землю. Это одновременно и дало мне надежду, что доберусь до людей, и обрекло на мучения. Я ползла. Не могу описать своей радости, когда вдали показалась дорога. Это явно не была оживленная трасса, но и по слабенькому шоссе вполне могла проехать машина. «Пусть только появится, а я уж найду средства ее остановить», — чрезвычайно самоуверенно планировала я. После мысли такой окончательно разленилась. Даже на бок легла, насколько это было возможно, имея за спиной чертов стул. Лежать пришлось долго. Солнце простилось с горизонтом и смело двигалось в центр небосвода. Назревала жара. Я все лежала. Я была в трех шагах от отчаяния, когда услышала шум автомобиля. С невероятной прытью приняла я привычную позу и задвигалась на четвереньках так быстро, что поразилась сама. При особом желании это можно было даже бегом назвать. Бежала я на карачках, разумеется, но все же бежала. Мелькнула ужасная мысль. Видела бы все это моя изысканная бабуля. Мысль сильно мешала делу, поэтому я от нее избавилась. Таким образом бежала я вдоль дороги, изредка даже подпрыгивая и энергично совершая движение тем местом, к которому был привязан родной уже стул. Движения эти, по моему разумению, должны были сделать меня особо заметной. При этом я вопила так громко, как только могла. И вопила не что-нибудь, а гимн революционеров и Франции, Марсельезу. Правда, по-русски, но старательно и выразительно. Несмотря на то, что голос мой осип и охрип, я иной раз брала столь высокие ноты, что вполне могла гордиться собой. Если учесть, что ползла я в короткой юбчонке, похожей на набедренную повязку, то можно представить, с каким изумлением смотрели на меня проезжающие мимо французы. Правда, сначала они на высокой скорости пролетели мимо. Это повергло меня в такое отчаяние, что я, наплевав на боль в руках, ногах, шее и горле, заскакала со стулом на заднице силой молодой гориллы, и звуки, которые я издавала, нетрудно представить, если речь зашла о горилле. И еще, ради полноты картины не стоит забывать о моих волосах. Длинные, цвета спелой пшеницы, они спутались и придавали мне экзотический вид. Думаю, все это изумительно сочеталось со стулом, сроднившимся с моей задницей. Слава Богу, она единственная осталась цела. Кстати, орала я уже не одну Марсельезу, а и мать вашу, и многое другое. Наверняка это выглядело зрелищно, потому что французы, проскочившие далеко, не поленились развернуться и устремились ко мне. Когда они дружным семейством в составе 5 человек высыпали из дешевенького для них «Пежо», я как раз покончила с Марсельезой и перешла к русской народной песне «Ударили сенью кастетом по умной его голове». Я так увлеклась вокалом, что порой забывала о танце. Да-да, ко всему я еще и пританцовывала, но иногда пыталась филонить. Правда, всякий раз быстро спохватывалась и компенсировала недостаток движений довольно высокими, если не забывать про стул, прыжками. Семейство было в восторге и разразилось дружными аплодисментами. Учуяв, что стою на верном пути, я грянула удалую «Гоп со смыком, это буду я». Опус удостоился продолжительных оваций. Я поняла, что понравилось им, и могу обратиться с просьбой. Вот только не знала, каким образом разъяснить, что хочу избавиться от проклятой веревки, превратившей в сиамских близнецов нас со стулом. Из французского помнила я лишь «О-ля-ля» и «Па-де-де». Кстати, последнее весьма символично для нас со стулом, ведь «Па-де-де» в буквальном переводе с французского «танец вдвоем». Пришлось заменить количеством качества. Я произнесла то, что знала, но несколько раз подряд, для убедительности. И снова сорвала овации. Семейство, чувствовалось, неплохо проводит время. Меня это начало раздражать. Я опять попробовала вступить в контакт и объяснить, для чего так старалась. Попробовала и прозрела. Оказывается, не зная языка и не имея свободы рук, человек, по сути, лишается коммуникабельности. Точнее, коммуникабельность-то у меня была, да еще какая. Но плодов она не принесла. Глаза французов струили скуку и ожидания. И началось это с ними сразу же, как я перестала дрыгаться и вопить. Когда они окончательно приуныли, я пришла в ярость и стала зверем бросаться на них. Вот тут французы оттянулись по полной программе. Они то убегали, то возвращались и дразнили меня, как собаку. Я выдохлась, легла на бок и зарыдала. Французы отметили это событие сумасшедшими рукоплесканиями, бросили мне деньги и, шумно обмениваясь впечатлениями, погрузились в свой дешевый «Пежо». На прощание уже из машины мне махали руками и посылали воздушные поцелуи. Это было ужасно. Это был полный провал. Я с ненавистью смотрела им вслед и ругала свою дырявую память. Она не хотела мне возвращать то, что я когда-то наивно доверила ей, пусть и в малом количестве. Каких-нибудь 10-20 французских слов, и я спасена, но память капризничала. Заслышав шум приближающегося автомобиля, я воспряла. Решила на этот раз не лениться, а скакать и орать энергичней, продуманней и спокойней, чтобы было видно, что я человек трезвый, интеллигентный и здравомыслящий. Исполняла лишь «Марсельезу», но с огромным достоинством. Но и эти французы, очарованные моим выступлением, тронулись в путь, осыпав меня деньгами. Третий автомобиль так быстро проехал мимо, что я даже стараться не стала. Стояла себе на четвереньках, провожая их грустным взглядом. И все же они задним ходом вернули свой «Ситроен» и минут 5 не решались его покинуть. Открыв рты, испуганно наблюдали за мной из закрытых окон. Нервы мои уже изрядно подорвали предыдущие две семьи, поэтому этих я обругала отборнейшим русским матом. Натренировалась в сарае. Пока материлась, упрямо гоняла мысль по извилинам мозга и нашла таки там французское слово. «Бульденеш!» — яростно завопила я. «Бульденеш!» — французы открыли окна. И меня понесло. На ум приходили слова одно за другим. «Мсье! Мсье!» — заходилась я в радостном крике, не забывая крутить задом, точнее стулом. Двери «Ситроена» слегка приоткрылись. «Тужур! Бонжур!» — что есть мочи орала я, не оставляя стула в покое. Толпа молодых людей высыпала из автомобиля. Их было 4 симпатичных молодых парней. Охотно познакомилась бы с ними в любое другое время. Но в том виде, в котором была, попыталась бежать от позора, не жалея локтей и коленей. Голодная и измотанная, я готова была на все, но не утратила двух вещей — достоинство и желание вызывать восхищение. В этом смысле ободранные щеки, колени и руки не помогали, а стул просто гадил. Дернула я от них на запредельной скорости, не забывайте о стуле. Но молодые люди меня поймали и разглядывали с сочувствием. От их тепла я вспомнила целую фразу соотечественника Кисы Воробьянинова. «Мсье, женеман шпаси жур!» — с чувством произнесла я, мучаясь совестью из-за того, что сильно преувеличиваю. Перевожу. «Господин, я не ел 6 дней». На самом деле я не ела всего 2-й день, но французы, услышав, что я не ела 6 дней, пришли в жуткий ажиотаж. Самый сообразительный из них, крикнув «Эбьен!», помчался к машине. Остальные ломанулись за ним. Чем только не кормили меня. Начали с мягчайшей французской булочки. Кормили с рук, как корову. Я стояла на четвереньках, жадно ела из симпатичных французских рук и ломала голову. Как объяснить своим благодетелям, что веревку можно и развязать, что у нас в России принято есть своими руками? Не подозревая о моих страданиях, они радовались поеданию булки и приговаривали «Сава бьен!», что, как выяснилось позже, равнозначно нашему «все идет хорошо». Действительно хорошо, я не возражаю. В сравнении с тем, что было, даже отлично. Но лучшему нет предела. Доев булку, я презрела прочие сладости и, выругавшись по-русски, вспомнила, что прекрасно владею английским. И все пошло как по маслу. По-английски я объяснила, чего хочу, и французы невиданно удивились. Пришлось спросить: «Что же вы думали? Я привязала себя к стулу сама, дала обед не развязываться и чесанула на карачках гулять по Европе?» И подумала: «Поразительно, как глупы эти французы!» И еще бабуля моя утверждала, что любовники они непревзойденные. Впрочем, возможно, бабуля права, но как это может мне сейчас пригодиться? Короче, в конце концов, меня развязали. Я поднялась во весь свой немалый рост, явив при этом массу женских достоинств. Мои спасители только присвистнули. О-ля-ля! Вот когда я поняла, что они не бросят меня в беде. Поняла и возмутилась. С чего вы взяли, что я сама себя привязала к стулу? В ответ они выразили изумление. Почему я не перегрызла веревку, а так над собой издевалась? Действительно, почему? Я обычная дура. Они же приняли меня за изощренную мазохистку. Мои зубы действительно дотягивались до этой проклятой веревки. Так почему я не сообразила ее перегрызть? Остается тешить себя надеждой, что мой склад ума предназначен исключительно для каких-то масштабных деяний. В следующий раз обязательно перегрызу веревку, успокоила я своих французских спасителей. Глава 19. Сидя на заднем сиденье Ситроэна, сытая и без стула, я была близка к счастью. Франция уже снова казалась великолепной страной. Какие люди, какие дома, какая природа! Придя в себя, я поведала французам о черствости их соотечественников. А они рассказали, что в Европе есть множество модернистских течений. Девицей, ползущей со стулом на заднице по обочине дороги, во Франции никого уже не удивишь. Здесь видали покруче виды. Из благодарности я придумала байку, что на меня напали такие вот модернисты. Об истине почему-то говорить не хотелось. Французы отнеслись к моему устному творчеству с огромным сомнением, но на дальнейшем развитии сюжета из деликатности не настаивали. Они любезно согласились подбросить меня до местечка, от которого до Парижа рукой подать. Чем ближе к Парижу мы подъезжали, тем мрачнее я становилась. Без документов, вещей и с жалкими евро, заработанными аттракционом со стулом, я нуждалась в помощи Тонкого. А Тонкого я потеряла. И он меня потерял. Когда я подвела итоги своего путешествия, то решила, что лучше бы оставалась дома с русскими трупами, чем загибаться от голода с живыми французами. Возможно, я и сгущала краски, но в любом случае, согласитесь, оказаться на чужбине в одной мини-юбке, в которой нет даже карманов, ужасно, если ограничиться лишь приличными выражениями. Вы не подумайте, на мне еще блузка была, но и она не решала проблемы, поскольку выглядела я настоящей грязнулей. Ночное ползанье по траве, разумеется, отразилось не только на коленях, локтях и подбородке, но и на одежде. Короче, я решила ехать в Орли на поиски сумки. Да, забыла сказать. Итоги я подводила уже на обочине автострады, куда высадили меня французские парни. Видимо, без стула я была значительно привлекательней. Проезжающие мимо мужчины пытались скрасить мое одиночество. Как только я решилась ехать в Орли, немедленно откликнулась на призыв симпатичного француза на потрясной спортивной машине алого цвета. Откликнулась и тут же пожалела об этом. Молодой стиляга-француз воспользовался моей беспомощностью, я не могла нецензурно выругать его по-французски, и поэтому он лихо демонстрировал все возможности своего скоростного автомобиля. После этой поездки в Орли я искала уже не сумку, а туалет. Впрочем, выйдя из туалета, я вспомнила и про сумку. Долго бродила по залам и внимательно изучала все вывески, соображая, куда обратиться по поводу багажа. Тут-то и нашел меня Тонкий. От радости я расцеловала его, а он по-прежнему был всем недоволен. «Где ты болталась?» — сердито спросил Тонкий. «Будто не знаете», — с обидой ответила я. «Зачем вы за мной увязались, если меня хватают заложники все, кому не лень? Я думала, вы должны меня охранять?» Тонкий, внимательно сузив глаза, посмотрел на меня и рявкнул. «Разберемся, пойдем». «А сумка?» — разволновалась я. «Сумка тебе не понадобится», — презрительно бросил Тонкий. У меня снова возникла потребность посетить туалет. Тонкий привез меня в трехэтажный дом. очень красивый, утопающий в зелени. Там совсем как в шпионских фильмах, в плетеном шезлонге сидел мужчина в плавках и с бокалом в руке. Действие происходило у громадного бассейна. В неестественно голубой воде плавали экзотические рыбы. О прочих прибамбасах и рассказывать не хочу. От великолепия я не обалдела, но гордость моя, четырехкомнатная квартира в центре Питера, показалась убожеством. Да что там я со своей квартирой? Даже высокопоставленный старик, друг бабули, со своей роскошной дачей выглядел нищим на фоне этого дворца с бассейном. А он все же не хухры-мухры, крупной державы идеолог и все такое прочее. Кто же тогда этот в плавках? Пролетарская гордость меня спасла. Я всеми способами демонстрировала, что все эти буржуазные навороты меня не колбасят. Скучны они мне до безобразия. Мужчина с бокалом уставился на мои ноги, стертые в кровь, и лениво спросил по-английски. «Как ты собираешься все это объяснять?» А тонкий подкрался к нему и с подобострастием шепнул что-то на ухо. «Вы о чем?» – демонстрируя независимость, небрежно бросила я, мысленно опасаясь наделать от страха в штаны. Тонкий, зараза, не пустил таки меня в туалет. Демонстрация моей независимости подействовала на мужчину в плавках странным образом. В нем проснулась галантность. Он указал жестом на стул и задумчиво произнес. «Присаживайся пока». Меня передернуло. Стул был хуже расстрела. Я испуганно осведомилась. «Можно я лучше в кресло?» «Как хочешь», — удивился мужчина. От его цепких глаз не скрылась моя реакция. Пришлось ему рассказать о ночном приключении. Мужчина с бокалом, немало потешившись, мазнул взглядом по тонкому и спросил. «Где вы нашли эту дуру?» «Было сложно, но мы старались», — с ужасным акцентом прошелестел тонкий. На лужайке перед бассейном вдруг вырос седовласый, читавший в самолете проспекты. «Почему ты помешала совершить выстрел агенту?» — спросил мужчина в плавках, кивая на седовласого. Пришлось поправку внести. «Книга, не я», — тонкий прикрикнул. «Это не важно, отвечай на вопрос». «У меня два ответа», — нехотя проворчала я. «Давай оба», — усмехнулся мужчина в плавках. «Первый ответ. Я не знала, сэр, что это агент, он не представился». «Второй ответ. Не было уверенности, сэр, что агент хоть как-то умеет стрелять». Мужчина в плавках хихикнул. «Что, так плохо держал в руке пистолет?» «Хуже некуда. Для пользы нашего общего дела, сэр, я прикинула. Будет лучше, если террорист увидит мое хорошее к нему отношение и оценит его». «Но он не оценил. Как думаешь, почему?» — поинтересовался мужчина в плавках. Я пожала плечами. «Сэр, чужая душа потемки». Мужчина в плавках кивнул, сделал глоток из бокала и обратился к тонкому. «Девчонка — круглая идиотка. Уверен, отношения к террористам она не имеет. Связаться с ней может лишь такой придурок, как ты». Тонкий с поклоном угодливо осведомился. «Может, заменим ее?» Мужчина в плавках отмахнулся опустевшим бокалом. «Теперь уже поздно. На переправе коней не меняют». В этом месте почему-то захотелось внести поправку, мол, я не конь, а скорее кобыла. Так что можно и заменить. Но я и рта раскрыть не успела, как мужчина в плавках грозно скомандовал. «Приведите в порядок то, что есть, и пусть работает это, раз не нашли ничего поумней». Тонкий воскликнул «Есть», грубо схватил меня за руку и резво потащил к автомобилю. Делать прощальный реверанс мужчине с бокалом пришлось на бегу, но он уже толковал седовласым. «Что слышно от Ника?» — донесся до меня его строгий вопрос. Ответа я не услышала. Но тоже очень хотела знать, что слышно от Ника. Я была абсолютно уверена, что Ник — это мой Николай, то есть Коля. Глава 20. Тонкий привез меня в другой дом, меня дорогой, но тоже очень красивый. Импорта и здесь хватало везде. На потолке, на стенах, на полу. Новый мой собеседник был с усами, в изумительной бороде и в человеческом рабочем настроении, хоть и походил на обезьяну. Вместо плавок на нем был строгий костюм. Бокалами здесь и не пахло. Бассейн заменял широкий письменный стол с лампой а-ля Берия. Но этот мужчина мне очень обрадовался и повел себя так, словно мы с ним друзья. Разочаровывать его я не решилась, поскольку к такому поведению рядом со мной мужчины редко стремились, если не врать. «Рад тебя видеть, крошка», — сказал он по-английски, отечески потрепав меня по щеке и неожиданно чмокнув в губы. Вынуждена была подумать. Ощущение словно с веником поцеловалось. «Присаживайся», — сказал он, жестом указывая на стул. Пришлось содрогнуться вторично. «Спасибо, я постою», — он удивленно спросил. «Что с тобой, детка?» Не хотелось докучать ему мизерностью своих проблем, поэтому я заверила. «Все в порядке, но на стул не сяду под страхом казни». «А как ты к диванам относишься?» — после легкой заминки поинтересовался мужчина. На всякий случай я уточнила. «Прекрасно, если на них сидеть или лежать одной». «Тогда приглашаю в другую комнату, там есть диван», — сказал мужчина, пряча усмешку в усах и бороде. На предложенный диван я присела, стыдливо подтягивая короткую юбку на израненные колени. Мужчина сел в кресло напротив. Между нами был стол, на столе шкатулка и пепельница. «Теперь ты мне больше нравишься», — сказал он, деловито доставая из шкатулки изящные щипчики и сигару. «Если будешь продолжать в том же духе, у нас все получится». «Что получится?» — столбенея подумала я. Мужчина тем временем понюхал сигару и, обрезав кончик, бодро воткнул ее в кучность усов и бороды. Когда из усов повалил дым, я поняла, что сигару мимо рта он не пронес. «Поскольку время упущено», — продолжил мужчина, — «приступить к делу придется прямо сегодня». «Сегодня?» «Не могу приступить к делу прямо сегодня», — изображая рвение, заявила я. «Почему?» — удивился мой визави. Я показала свои щеки и подбородок. «С этим не будет проблем», — успокоил меня мужчина, поднимаясь из кресла и подходя к телефону. Не успела я и глазом моргнуть, как налетели гримеры и долго пытали меня. Когда же меня оставили в покое, щеки горели так, словно с них вторично содрали кожу. Правда, выглядела при этом я потрясающе. А вот мужчина с усами почему-то так не считал. «Это ты?» — спросил он, увидев меня. Я не решилась вывести его из заблуждения и призналась. «Да, это я». За кого он меня принимал, я понятия не имела. «Ты не слишком теперь похожа», — посетовал грустно мужчина и, проследовав к сейфу, продолжил. «Но ссадины на лице не видны, а ноги и руки можно спрятать одеждой. Надеюсь, ты взяла с собой подходящие брюки?» «Они в сумке». «Сумку тебе вернут», — пообещал он, вручая мне пачку новеньких евро. «Смотри, трать как положено», — приказал он и задумался. Я не слишком рассчитывала на свою бережливость, но не решилась спросить, на какой срок выдана пачка. Мужчина же ясности так и не внес. «Маршрут ты знаешь», — очнувшись от мыслей, продолжил он. «Отель тебе тоже знаком. Ты готова немедленно приступить к работе?» Я понятия не имела, о чем он толкует, но пачка евро вдохновила меня. «Готова!» — воскликнула я, все же намекая на помощь. «А если к чему окажусь не готова, думаю, вы подскажете». «Да, конечно», — заверил он, поворачиваясь ко мне спиной. «Тебя доставят немедленно для инструктажа. Желаю удачи». В дверях меня встретил Тонкий, уже с моей сумкой. Я немедленно запихала в нее пачку евро. Документы мои Тонкий вручил лишь тогда, когда высаживал меня из своего автомобиля на площади Звезды. «Куда мне сейчас?» — в отчаянии крикнула я, сообразив, что Тонкий собирается уехать, оставив меня совершенно одну. «Куда хочешь», — сказал он и хлопнул дверцей. «А как же работа?» — промямлила я, растерянно тараща глаза на удаляющийся автомобиль. «Что я должна теперь делать? Сначала судьба колотит меня. Взять хотя бы один только стул, не говоря уж о трупах. А потом я оказываюсь в центре Парижа с сумкой, где лежит пачка евро, и делать могу все, что хочу». Я решила, что мне предоставили отпуск перед какой-то сложной работой. Способная на такую работу, себя я не ощущала, но отдохнуть была вовсе не прочь. Глава 21. Первый раз я попала в Париж со спермой отца. Отбыла из Парижа, соответственно, в утробе матушки. Кому непонятно, с удовольствием поясню. Фантазерка-бабуля отправила моих юных родителей провести их медовый месяц в столице любви. В Париже я и была зачата. Но вернемся в Париж современный. Я отправилась в тот отель, где 2 года назад была счастлива. Счастлива я могу быть только с любимым мужчиной, которого любила, люблю и всегда буду любить преданно и незабвенно, несмотря на вереницу мужей. Я уже говорила, что одна Любка, а мужей заводила лишь от того, что наше общество плохо относится к женщинам вообще, а к одиноким особенно. Одиноких женщин общество, если не осуждает, то взирает на них с оскорбительной жалостью и легким презрением. Приходилось искать тех мужчин, которые соглашались брать меня замуж. При таких обстоятельствах, согласитесь, было не до любви. «За что я полюбила Казимежа?» – спросите вы. «Да за все. Во-первых, он меня полюбил. Это самое большое его достоинство. Во-вторых, он смотрел на жизнь и мир взглядом обладателя, не свысока, а по-хозяйски. Знаю, мол, что все это только мое, но подождите, еще не придумал, что со всем этим делать». Может, продам или в ломбард заложу, возможно, переделаю на свой вкус, а может, так, как есть, оставлю. Сила духа и очаровательная уверенность в себе делали Казимежа похожим на Бога. Во всяком случае, в моих глупых глазах. Еще Казимеж гений. Так утверждали все его знакомые и друзья. Казимеж говорил, что они ошибаются. Я верила всем, а не ему, поскольку его невозмутимость граничила с рассеянностью. Такое бывает лишь с академиками. Мой дедушка был такой же, как говорит бабуля, слегка пришибленный. Из-за этой его пришибленности не получалось семьи. Мою матушку они родили потрясающе поздно, в предпенсионном возрасте. Все считали, что пришибленность у деда от очень большого ума. Все, кроме бабули. Она-то считала его дурнем и даже немного балдой. Здесь я прекрасно ее понимаю». Мой Казимеж порой вызывал у меня такие же чувства. Чтобы было понятней, о чем идет речь, позволю себе штрих, выразительно передающий гениальность Казимежа. В Варшаве я купила диск своей любимой английской группы и решила хвастануть перед Казимежем. Поставила диск, пьем вино, слушаем потрясающую музыку. Казимеж слушает сосредоточенно, словно пытаясь решить для себя проблему, полную жизненной важности. Певец страстно, красивым голосом поет о любви и луне. На середине его страданий Казимеж спрашивает. «Муза, что за беда у этого парня? Чего ему так не имется?» Я огорчилась. «Песня тебе не понравилась?» «Да нет, песня хорошая, но интересно, из-за чего бедняга занервничал?» Рассказывать ему, что бедняга занервничал из-за любви, было глупо и бесполезно. Вот такой он, мой Казимеж, удивительный, умный, непредсказуемый и немного с чудинкой. Согласна, из этого эпизода трудно сделать подобный вывод, но времени мало, а о Казимеже я могу говорить часами. Волнует меня, что вы мне не верите, думаете, снова пытаюсь приукрасить свою горькую жизнь. Клянусь, это правда, был и Казимеж был гениальный, и меня полюбил он действительно, как это не поражает». Тогда вы, вероятно, думаете, что я влюбилась по неопытности? Напрасно. К тому времени, как Казимеж мною очаровался, я успела трижды осчастливить с собой мужчин через ЗАГС. И трижды, увы, неудачно. Бабуля считает, что женщина, ради дальнейшей своей безопасности, должна познать мужчину как можно раньше. Примером ей служит шекспировская Джульетта, которая далась Ромео в 13, кажется, лет. Бабуля так далеко не пошла, но родила своего первенца ровно в 16. Возможно, поэтому он сразу и умер. Я, ввиду своей инфантильности, на брачном поприще достигла скромных высот и вышла замуж старухой. Мне исполнилось 18, когда мой первый муж нехотя повел меня в ЗАГС. Время казалось безнадежно упущенным. Пришлось наверстывать в меру возможностей знаний и сил. Как видите, и по сей день стараюсь. Так вот, мой первый муж считал себя гением, а меня примитивной кретинкой и ругал за отсутствие интересов. Я упорно и безуспешно пыталась поколебать его мнение, обнаруживая массу самых разнообразных влечений. Я завороженно застывала перед любой витриной, млела у парфюмерных прилавков, приходила в радостное возбуждение в отделе одежды и абсолютно теряла голову в секции обуви. Обувь – мое самое слабое место, потому что она особенно входит в круг моих интересов. Дешевые доисторические туфли из коллекции прошлого года способны испортить самый изысканный туалет. Зато модные элегантные сапоги могут спасти самое безнадежное положение. Причем не только в гардеробе женщины, но даже в ее личной жизни. Мой вам совет. Если вы несчастливы, бегите в бутик и покупайте самые дорогие и самые модные сапоги. увидите, как переменится ваша жизнь. Возможно, жизнь вот так сразу и не станет счастливой, но зато у вас будут отпадные сапоги, что для женщины само по себе дикая радость. Даже если денег не осталось и на дешевенькое пальто, все равно сапоги – очумелая радость. Если же новые сапоги для вас никакая не радость, мне вас искренне жаль. Значит, ваша женская карьера зашла в тупик, и надо срочно искать каких-то кардинальных решений, вплоть до перемены пола. Потому что в нашей стране для слабого пола радости не предусмотрено. Как хочешь, так сама и крутись. Женщины же, способные испытывать истинную радость от приобретения новых сапог, могут ни о чем не волноваться. Они красивы и сексуальны по определению, даже если им не удалось убедить в этом ни одного мужчину. Так вот, когда я теряла голову из-за сапог, мой первый муж приходил в отчаяние и хватался то за сердце, то за бумажник. «Киска», — зло шептал он, пряча подальше бумажник и делая вид, что ради меня готов на все, кроме сапог. «Киска, не вздумай брать эту дрянь». Приходилось ему отвечать: «Я и не думаю». «Полный отстой и очень дорого», — уже лихорадочно шептал он, пытаясь взглядом испепелить предмет моего интереса. «Любимый, ты прав», — приходилось с ним соглашаться. «Плохо вижу, сколько стоит эта безвкусица?» — подслеповато всматривался он в ценник размером с газету. И с криком страдания шарахался от прилавка, когда я его просвещала. «Сапоги что, золотые? Только это может объяснить их зверскую цену», — трагически заключал он. «На глазах у любопытной публики я подвергалась жестокому унижению, вынуждена была клянчить и мямлить, что мне без таких сапог ну просто не жить», после чего мой муж смягчался и произносил сакраментальную фразу. «Дорогая, давай сделаем так, прямо сейчас отправимся домой. Если до вечера ты не передумаешь, то через неделю мы вернемся и месяца через три купим эти грабительские сапоги». Я твердо знала, что через 3 месяца сапоги выйдут из моды, но в порыве великодушия соглашалась. Выходя замуж, я надеялась получить свободу от своей строгой бабули, а получила супружеское гетто. Лишив рана родителей, жизнь нокаутировала меня своей шаткостью и капризностью. Мир оглушил коварной переменчивостью. Сколько всего! Предательство близких людей, непрочность даже самых родственных отношений, зыбкость скрупулезно продуманных планов и никакой надежды на счастье. Иной раз не бывало надежды и выжить. Пришлось менять мировоззрение. Я научилась находить постоянство в переменах, радость в страданиях и в бурях обретать покой. Теперь счастье – мое нормальное состояние. Я так привыкла к нему, что иногда сожалею. Ах, почему я не способна испытывать горе, хоть для сравнения? Теперь вы поняли, откуда родом мой оптимизм? Правильно, он родом из беспросветного горя. Ой, что-то я увлеклась, слишком быстро забыла о стуле. Всего лишь хотела сказать, что теперь умею бороться и с горем, и с радостью. Чем? Разумеется, смехом. Чем же еще? Что бы со мной ни происходило, я смотрю на себя как бы со стороны и смеюсь над собственной глупостью, иногда и над чужой. Ха-ха, подумаешь, муж изменил. Ха-ха, подумаешь, труп на моем диване. Пустяки. А жить прекрасно и очень легко. Глава 22. Да, жить прекрасно. Тогда же, в своем первом браке, жить прекрасно я не умела. Я все воспринимала слишком серьезно. От постоянных несправедливостей я озверела и приговорила мужа к смертной казни через закрикивание и приводила приговор в исполнение каждый день с утра и до вечера. Крик при этом стоял такой, что под вопросом была и жизнь ближайших соседей. В пламени вражды сгорела наша любовь. На пепелище примчалась бабуля. В довершение она сообщила, что муж изменял мне с первого дня нашего брака. Прямо на свадьбе переспал с моей лучшей подругой. Не буду ее называть, чтобы не компрометировать. Подругу я все же простила, а вот мужа простить не успела. Он раньше сбежал. Представляете, после всего он же меня и бросил. Как прикажете жить? Только хихикая. Дальше. Бабуля, чтобы стереть с моего молодого лица печать старого горя, быстро выдала меня замуж за племянника своего лучшего друга. Таким образом, второй муж был скорее женат на моей властной бабуле. Не буду описывать, как они спелись и как взялись за меня. Я служила им как могла, рабыня Изаура отдыхает. Так продолжалось до тех пор, пока бабуля случайно не узнала, что мой второй муж ей изменяет, бегает за советами какой-то тетушки, какого-то дядюшки. Понятия не имею, чем бабуля достала моего второго мужа, но он меня спешно бросил. Не успела я вздохнуть с облегчением, а успела лишь нареветься, как появился мой третий муж. Он был женат на моей квартире. Все требовал ее выгодно разменять. Делать это бабуля наотрез запретила, после чего муж охладел ко мне, а вскоре... Правильно, вскоре и третий муж бросил меня. Бабуля, случайно заметив, как я страдаю, с пафосом произнесла: «Музочка, он не стоит того!» И деловито добавила: «Глупостями не занимайся, у тебя есть дела поважнее. Поезжай-ка в Быдгощ к моей кузине и привези наш семейный архив. Хочу уточнить имя своего 13-го любовника. На 9-м десятке стало что-то я, детка, имена забывать». Никогда не смела я противоречить своей властной бабуле. Пришлось отправиться в Быдгощ. Там и познакомились мы с Казимежем. В свой номер я вошла в 6 часов вечера. Вошла с таким зудом, что передать не могу. Пачка евро, лежащая в сумке, изводила меня и жгла. Хотелось немедленно пройтись по магазинам. И я понеслась. Первым делом купила громадную дорожную сумку. Вы уже поняли. Для покупок. Бедные продавцы. До сих пор мое сердце сжимается от жалости и сочувствия, когда я вспоминаю о них. Продавцы испытали смертельный шок, когда я изъявила желание приобрести 20 бюстгальтеров-близнецов и 10 пар одинаковых туфель. Их глаза превратились в вопросы: «Зачем?» Я и сама не знала, зачем так поступаю. Думаю, от растерянности. Мне когда-то казалось, что в нашем гостином дворе разнообразие ассортимента преступно, потому что убийственно. С пачкой евро в Париже я поняла, что гостиный двор не способен конкурировать с жалкой парижской ловчонкой. Глаза разбегались в разные стороны совсем не иносказательно, а самым буквальным образом. Я боялась там подцепить косоглазие, которое у меня и без того наметилось с детства. Кошмар! При таком разнообразии я хватала одно и то же. Я никак не могла сбросить с себя оковы привычной питерской жизни, которая лучше, конечно, жизни рязанской или смоленской, но незначительно. К 8 вечера сумка, размером с мешок, была до отказа набита. С непередаваемой радостью наблюдала я за носильщиком, согнувшимся под тяжестью ноши. Слабак! За 5 минут уморился от такси до номера. А я эту сумку 2 часа набивала и свежая, взирая на ночь, проведенную ползком со стулом на заднице. Всем известно, настоящая жизнь в Париже начинается ночью. Поэтому времени у меня было достаточно. Я решила потратить его с максимальной отдачей. Первым делом насладилась примеркой бюстгальтеров. Хоть и были они одинаковые, все 20 штук, я с возрастающей радостью перемеряла один за другим. С тем же настроением приступила к примерке обуви, затем к юбкам плиссе. Их я купила мало, всего 5 штук, и глазом моргнуть не успела, а пора уже к джинсовой серии приступать. В примерках время летит незаметно. Очнулась, когда нащупала в сумке лишь дно. Настроение сразу испортилось. Пересчитав евро, я расстроилась окончательно. Потраченная мной сумма превысила пределы разумного. Немного погоревав, я решила, что настала пора развлечься. Я достала из старой сумки свой любимый брючный костюм и принарядилась. Некоторые женщины решаются надеть новую вещь в гости или, скажем, в театр. Уже на людях они узнают о том, что новая вещь полна старых, как мир, сюрпризов. Расскажу для примера. Моя подруга Гануся купила трикотажное платье-чулок, которое великолепно на ней сидело, плотно облегая фигуру. Гануся на радостях ушла в новом платье из магазина. Каково же было ее удивление, когда чулок этот заскользил вверх по чулкам. Платье катастрофически превращалось из макси в мини, стремясь обнажить попку Гануси и остановиться где-то на шее. Вместо вальяжной прогулки бедняжка неслась домой, во всю прыть придерживая коварное платье руками. С тех пор я не рискую, привыкаю к новой одежде постепенно и перед зеркалом собственной спальни. Некоторые платья удавалось носить в примерках. Вот почему я осталась равнодушной к обновам при выборе вечернего туалета и предпочла проверенный в деле брючный костюм. Гануся меня убеждала, что в этом костюме я неотразима. Я ей поверила и не ошиблась. Судите сами, когда я шла по Парижу, то все без исключения провожали меня восхищенными взглядами. Даже женщины, даже собаки. В воздухе словно повис вопрос: «Кто же там такой красивый идет?» Это шла я, истощая умопомрачительный аромат Армани и раздавая прохожим ослепительные улыбки. Да, немножечко приврала, уж простите. Зато могу точно сказать, что безобразной в костюме я не была, и пока шла, в меня пальцем не тыкали. Таким образом, я пришла в клуб «Parti de Plaisir», что в переводе означает «увеселительная прогулка». Название соответствовало моему настроению. Но не только поэтому я выбрала клуб «Parti de Plaisir». В этом клубе я имела немало знакомых, потому что много времени проводила здесь в обществе своего Казимежа. Казимеж не был снобом. Клуб располагался в громадном помещении, похожем на ангар. Говорят, там раньше были конюшни. Зато в клубе царил дух свободы. Между колоннами примащивались где оркестр, где ансамбль, которые могли грянуть одновременно, не мешая друг другу. Общество собиралось разношерстное, но все больше имеющее отношение к науке или к искусству. Попадались, правда, уникальные экземпляры, как, например, убеленный сединами Себастьен Барбекен, настоящий участник Второй мировой войны, национальный герой Франции, обладатель многочисленных наград, среди которых имелась и высшая награда Франции Орден Почетного Легиона. Себастьен был заоблачно стар, но не дряхл. Несмотря на то, что он воевал с фашистами и летал на одном из самолетов легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман», умирать Себастьен не собирался. Ходил он без тросточки и выпить мог больше молодого Казимежа. Антураж клуба полностью соответствовал его духу. Стены разрисовывали все, кому не лень. Когда я покидала этот клуб в прошлый раз, на одной из стен остался мой портрет фантастически громадных размеров. Мне было интересно, все ли он еще там. Глава 23. «Мюс! Салю! Мюс!» — услышала я, едва вошла в «Parti de Plaisir». Навстречу мне неслась Катрин Лилю. Я восхитилась. «Катька, ты?» «Как только передам наш разговор, вы сразу поймете, что женщины понимают друг друга без всякого языка, поскольку и по-русски, и по-французски при встрече щебечут одно и то же». «Се туа, мюс!» «Это ты, мюс?» — щебетала Катрин. «Катька, ты?» — невероятно, — вторила я. «Се туа! Или импосибле?» «Это ты?» — невозможно. «Катька, о, чертовка!» «О, диаблес, мюс!» «О, чертовка, мюс!» «Ну, Катька, выглядишь ты шикарно! Надо же, все лучше и лучше!» «О, туа де лё! Де мьон мьё!» «О, шикарно выглядишь, все лучше и лучше!» «О, Катюша, чудная прическа!» «Кауфюр аднерабле, мюс! Чудная прическа, мюс!» «Ах, как я тебе рада! Я так рада тебя видеть!» Отпуская свои реплики, мы не стояли на месте. Кружили, обмениваясь поцелуями, шлепками, щипками, нежными и шутливыми. Когда же Катрин осознала, что хочет задать мне вопросы, требующие ответов, она схватила меня за руку и потащила к переводчику. В клубе хватало народу, знающего английский язык. «Когда ты виделась с Казимежем?» — спросила Катрин. 2 года назад, — ответила я. Думаю, что Катрин поглощала информацию широко распахнутым ртом. Иначе не могу объяснить, почему она рот не закрывала даже во сне. «Где вы виделись?» Я удивилась, почему переводчик уложил в 3 слова то, что Катрин говорила 2 минуты, но в ответ на вопрос добросовестно изложила. «Мы виделись здесь, в Париже. Он нежно поцеловал меня в губы и посадил на самолет. Обещал не забывать, вечно любить и даже хранить верность». «О-ля-ля!» — восхитилась Катрин и затараторила с удвоенной скоростью, сообщив, что вскоре уехал и Казимеж. Пришлось сообщить. «Знаю, он звонил мне в Питер». «Что он говорил?» «Что любит меня?» — с гордостью сообщила я, опуская прочие детали, кажущиеся мне незначительными. На этом наше общение было прервано. За моей спиной раздался взрыв радости. Радость эта гремела, басила, фыркала и громыхала кашлем. «Мюск, хе-хе! Мать твою! Уф, мюск, хе-хе! услышала я хриплый бас, который мог принадлежать лишь Себастьену Барбекену. Я восторженно взвизгнула и потонула в его широких, все еще сильных объятиях. Как мне знаком этот смешанный запах дешевого одеколона, сигарет Галуаз и водки. Элегантный, в безукоризненном костюме, Себастьен был, пожалуй, единственный там в клубном галстуке. К тому же он был единственным, кто говорил по-русски. Правда, изредка Себастьен вставлял и французские слова, но это не мешало общению. Я обожаю этого старикана. Я его боготворю. «Себастьен, дорогой, как я рада тебе!» — громко воскликнула я, прижимаясь своей щекой к его колючей щетине. Мы жадно друг на друга смотрели до тех пор, пока я не брякнула. «У тебя все те же усы!» Словно в этом была вся соль события. «Как ты красива, девочка!» — актуально подметил Себастьен и, обнаружив мое недоверие, добавил зло и настойчиво. «Ты стала еще красивей!» Я смутилась. Непритворно. Себастьен слыл строгим знатоком женской красы и был скуп на похвалы. Что заставило старикана мне льстить, до сих пор не понимаю. «Пойдем, выпьем!» — дружески хлопнул он меня по плечу и игриво шлепнул по попке Катрин. Она рассмеялась, подмигнула ему, бросила мне пару фраз, взмахнула рукой и убежала к парням, развлекающим себя пантомимой. «Что она сказала?» — спросила я у Себастьена. «Чтобы ты не пропадала. А ты ей что сказал?» «Что сегодня ты только моя». «Ну, Себастьен, это слишком», — с укором молвила я. Он улыбнулся в свои чудо-усы, крякнул и прогромыхал хриплым басом. «Девочка, все знают, что ниже пояса я покойник». «Ха! В таком случае непонятно, зачем надо было еще добавлять, что он друг Казимежа». «С Казимежем у нас все кончено», — со вздохом призналась я. «Казимеж бросил меня и позабыл». «Ерунда! Он тебя любит!» Я спросила в волнении. «Откуда ты знаешь? Это Казимеж тебе сказал?» В ответ получила самую снисходительную из улыбок небывалого старикана. «Запомни, девочка!» — важно ответствовал Себастьен, увлекая меня к стойке бара. «Нет в мире мужчины, который смог бы тебя разлюбить, полюбив на секунду. Это говорю тебе я, Себастьен Барбекен, старый ловелас». Я рассмеялась. «Спасибо, ты настоящий француз!» Себастьен извлек из внутреннего кармана серебряную фляжку, в которой всегда была водка. Я запротестовала. «Прости, но только не водка. Шампанское». «Когда я вижу тебя, мне все равно, чем напиваться», — выдал сомнительный комплимент Себастьен. Мы выпили немного шампанского. Себастьен улыбнулся и старомодно меня пригласил на танец. Мы закружили в сложной фигуре, когда я заметила красавца-блондина. Во Франции блондином считают любого, кто не брюнет. Этот парень здесь должен цениться на вес золота, — подумала я и не ошиблась. Себастьен эту мысль подтвердил. «Смотри, девочка, похоже, к нам спешит сам Казанова. Все от него без ума, а он идет к нам. Уступаю тебя ему». «Нет, Себастьен, не хочу, не надо», — заупрямилась я. «Иди потанцуй с ним, девочка. Только не забывай, ты достойна лучшего. Дай ему это понять». «Как? Я не знаю французского». «Жестами, девочка, и мимикой», — усмехнулся старик и подтолкнул меня к незнакомцу. Я без особой охоты на время танца очутилась в объятиях Казановы. Вдруг он сказал по-английски. «Муза, вы очень красивы. Я Андре». «Выходит, мы давно могли разговаривать», — подумала я, и, не удивляйтесь, ему нагрубило. «Терпеть не могу мужчин, которые так открыто себя обожают». «Тогда ответь мне, Андре». «Как у тебя с мозгами?» — сурово спросила я. «У меня есть мозги», — заверил Андре. «Тогда почему они не помогают тебе скрывать свою самовлюбленность?» Не дожидаясь ответа, я поспешила к старику Себастьену. Глава 24. «Хорошо тебе, девочка?» — спросил Себастьен. Пришлось с усмешкой ответить. «Представь себе, да, несмотря на то, что ты пытался испортить мне вечер». Себастьен изумился. «Тебе не понравился наш Казанова? Вижу, девочка, ты обречена на счастье». «Почему?» — удивилась я. «Умеешь выбирать то, что нужно. Девочка, ты слишком мудра. Хочешь, угощу тебя твоим любимым ликером?» «Мы договорились пить только шампанское», — напомнила я и в качестве примера залихватски опорожнила бокал. Мгновенно опьянев, я расчувствовалась. «Представляешь, — пожаловалась я Себастьену, — какой-то болван закрасил мой портрет на стене. Видишь, теперь там жуткий павлин женской грудью. Спрашивается, какому придурку это понадобилось?» «Мне», — не без гордости признался мой старикан. «Зачем?» — возмутилась я внезапно трезвее. «Я была так горда, портрет русской девушки в самом лучшем клубе Парижа». Себастьен поперхнулся дымом своего галуаза. «Твой портрет забегаловки?» — спросил он. «Считаешь это прилично?» Моя мысль устремилась другими тропами. При слове «прилично» в голове всегда возникает бабуля. «Ах, я здесь так внезапно! Даже Гануся не знает, где я! А бабуля...» В этом месте горе мое обострилось, я вдруг зарыдала. Себастьен относился к моим страданиям с уважением. Он оперся локтем о стойку бара и, прищурив выгоревшие глаза, смотрел на меня с безмятежным вниманием. Курил галуаз и молчал. Когда я досыта нарыдалась, он протянул мне мобильный и подсказал: «Можно ведь позвонить?» Я приложила трубку к уху и струхнула перед бабулей. Себастьен подбодрил меня. «Давай!» Низкий аристократический голос бабули звучал так ясно, словно она стояла у меня за спиной и говорила мне прямо в ухо. Как я любила и ненавидела этот голос! Какой он милый, родной! Я завопила: «Бабуля!» «Муза, почему ты кричишь?» «Потому что рада тебе, потому что тебя обожаю, потому что только ты есть у меня, остальное все чепуха». «Деточка, ты пьяна как черт», — с достоинством сообщила бабуля и повесила трубку. Я растерянно уставилась на Себастьена. «Она что, не захотела со мной разговаривать?» «Может, мы ее разбудили?» — предположил оптимист-старикан. Я взглянула на часы. Ерунда. Бабуля — сова. Она сидит в своем кресле перед камином, курит трубку, смотрит на пламя, мечтает и слушает музыку. Я ей помешала. «Разбудила бы ее, позвонив где-то в полдень», — просветила я Себастьена. «Почему же мадам рассердилась?» — тревожно спросил старикан. Я с изумлением обнаружила, что он лишился своей обычной невозмутимости и выглядел очень взволнованным. «Надо знать бабулю», — сказала я, из дружеских соображений стараясь открыть старикану глаза. «На 90% она состоит из достоинства». Я громко кричала. Думаю, это ее оскорбило. Себастьен схватил трубку, быстро набрал какой-то номер и долго молчал. Когда он прятал трубку в карман, глаза его наполнились светлой грустью. «Давай напьемся», — предложил он любезно. Я согласилась и, громко икнув, испугалась. «Кажется, уже напилась». «Ерунда, это быстро пройдет». Мы стали пить. Я не пыталась угнаться за Себастьеном, впрочем, он и не позволил бы. Чем больше мы пили, тем лучше нам становилось. «Знаешь, чем человек отличается от животного?» — вдруг спросил Себастьен. «Тем, что ходит на двух ногах. Думаю, мы скоро встанем на четвереньки». «Нет, человек отличается от животного тем, что может пить водку. Именно водка делает человека человеком». «Она же превращает его и в животное», — вставила я. «Умная мысль», — похвалил меня Себастьен. «Во всем нужна мера. Человек должен пить до тех пор, пока ему не захочется открыть свою душу. Тебе хочется открыть свою душу?» «Себастьен, моя душа нараспашку!» — с восторгом воскликнула я. «Значит, тебе уже хватит», — заключил он. «Брось пить и пошли-ка пешком по ночному городу. Хочу слушать рассказ о твоей бабуле». «Подходит такая программа?» Я взвизгнула от восторга. «Подходит! Я обожаю свою бабулю! А кто будет о бабуле рассказывать?» «Ты. Больше здесь некому». С бутылкой шампанского мы покинули Парти де Плезир. Себастьен нес бутылку непринужденно и очень красиво, зажав горлышко между указательным и средним пальцами. Я была горда тем, что иду рядом с ним. Он мною тоже гордился. «А нас полиция не арестует?» — на всякий случай спросила я. Себастьен обиделся. «Арестует? Меня? Героя? Мюс, ты спятила!» «Не бойся со мной ничего и рассказывай!» — потребовал Себастьен. «Рассказывай о мадам бабуле!» И я с удовольствием начала рассказывать, потому что бабуля — мой вечный кумир. Бабуля стремится к совершенству и превращает свою жизнь в сказку. «Ей это удается!» — начала я. Цоканье лошадиных копыт раздалось у нас за спиной. Мы оглянулись и увидели настоящую карету с кучером на облучке. «Поедем?» — спросил Себастьян. «Я тоже хочу превратить жизнь в сказку». «Наверное, дорого?» — засомневалась я. «Ерунда! Я заплачу!» — крикнул Себастьян, на ходу заскакивая на подножку кареты и поражая меня своей прытью. «Франция хорошо обеспечивает национальных героев!» — с гордостью просветил меня он. Пристыженная за свою родину, я уселась в карету. Мы неспешно поехали. «А что любит твоя бабуля?» — внезапно спросил Себастьян. «Меня». «Ты человек, а я спрашиваю о том, чем ей нравится заниматься». «Много чем. Бабуля все любит, кроме работы. Бабуля говорит, если будешь работать, у тебя никогда не будет денег. Без денег счастливой быть трудно, потому что приходится себя ограничивать. Ограничивая себя в желаниях, унижаешь воображение. Человек с униженным воображением – раб. Так считает бабуля». Себастьян восхитился. «Гениально! А что еще она говорит?» «Что женщина вообще ничего не должна уметь делать, лишь сводить мужчину с ума». «Гениально!» Пришлось согласиться. «Да, но не у всех это получается. Во всяком случае, у бабули 86 это выходит гораздо лучше, чем у меня в 25». Себастьян радостно поразился. «Так ей всего 86?» Я уточнила. «Еще не исполнилось». «Да она же еще ребенок в сравнении со мной. Я сейчас». Себастьян достал трубку, лихорадочно набрал номер и долго молчал в трубку. Потом он передал трубку мне и грустно сказал. «Говори». «Кто это?» «Немедленно признавайтесь, или я рассержусь», — услышала я строгий голос бабули. Впрочем, не лишенный кокетства. «Бабулечка, это я!» «Муза, ты?» В ее голосе было столько разочарования, что я едва не зарыдала. «Да, бабуля, это я, твоя муза». «И хорошо», — сказала бабуля мстительным тоном. «А то я уже думала, что это опять сумасшедший, который звонит мне 2 года подряд». Я прозрела. «Себастьян, ты влюбился в мою бабулю?» «Да», — трагично кивнул он своей огромной лохматой головой. «Я безумно влюбился на старости лет». «Муза?» — тем временем возмутилась бабуля. «Чем ты там занимаешься?» «Слушай объяснение в любви», — честно призналась я, потому что не научилась врать любимой бабуле. Она ответила: «Не буду тебе мешать», и вновь повесила трубку. Себастьян запаниковал. «Она опять рассердилась?» «Нет, бабуля не привыкла мешать признаниям в любви. Но как ты мог безумно влюбиться в бабулю?» — поразилась я. «Ты же ни разу ее не видел». «Мне кажется, я знаю ее лучше себя. Я влюблен в ее голос, в ее речь, в воздух, которым дышит она. Надеюсь, это не слишком поэтично для твоих молодых ушей», — спохватился вдруг Себастьян. Я его похвалила. «Ты настоящий поэт. Жаль, не слышит бабуля. Но как тебе удалось так сильно влюбиться?» «Понимаешь, Мюс, я всю жизнь искал женщину, которая мечтает лишь об одном — как она будет кружить головы настоящим мужчинам. Я счастлив, что Казимеш тебя полюбил. Умер бы, не узнав, что есть на свете мадам бабуля». Я догадалась. «Это Казимеш дал тебе номер телефона бабули?» «Да. Давай позвоним ей вдвоем». «Когда?» «Завтра днем». «Завтра днем я не могу. Снова пойду по магазинам». «Позвоним ночью». Карета медленно следовала по Монмартру, а я смотрела на Себастьяна и завидовала своей бабуле. Это была очень грустная зависть. Господь сотворил мою родную бабулю такой обольстительной, что она сводит мужчин-героев с ума даже в 86 лет, причем на расстоянии. А я не способна свести с ума какого-то Колю, да еще в тесном контакте. Не говоря уже о Казимеже, который сначала клялся в любви, а потом меня бросил. «Ну почему меня все бросают?» «Хочу выпить с горя», — потребовала я. Видимо, у Себастьяна было свое горе. Он сказал: «Правильно, с горя выпьем. Отпустим карету и пойдем гулять». Мы выпили и запели. Я выпорхнула из кареты и понеслась по Монмартру. Я пела и кружилась в вальсе, а прохожие останавливались и с удовольствием смотрели на меня. Я подражала моей бабуле и очень боялась, что у меня не получается. Неожиданно для себя я предложила: «Давай ей позвоним прямо сейчас». Себастьян сразу понял, о ком идет речь, и согласился. «Давай». И мы позвонили. «Бабулечка, это я!» «Муза, откуда ты все время звонишь?» «Бабуля, я звоню из Парижа!» «Сейчас же прекрати звонить из Парижа! Ты хочешь, чтобы меня арестовали?» «Кто?» «КГБ!» От неожиданности я сболтнула. «КГБ уже нет! Нельзя же так напиваться!» — возмутилась бабуля и бросила трубку. Я схватила за руку Себастьена. С хохотом мы забежали в кафе и закружили от счастья в вальсе. Мы оба обожали мою бабулю, и поэтому нам было хорошо. Вальс танцевать я не умела, отчего Себастьен пострадал. Я безбожно топталась по его старым ногам, а он стоически переносил это и упрямо пытался вести меня в танцы. Мои волосы развивались. Французы восторженно нас ободряли и аплодировали. Я чувствовала себя королевой Парижа. Нет, пить мне нельзя совершенно. Французское шампанское особенно. В крайнем случае ситро Буратино. Глава 25. Утром, точнее в полдень, я проснулась от жуткой головной боли. Сгоряча хотела отложить поход по магазинам, но разум возобладал. Я вскочила с постели. После прохладного душа жизнь показалась не слишком противной. А когда в номер доставили пиво, я, сделав пару глотков, забыла про боль и отправилась по магазинам. Деньги закончились как-то внезапно. Прозрение застало меня за примеркой дорогущего платья, с которого я заносчиво на глазах продавщицы сорвала красочный ценник. Продавщица к моей неплатежеспособности отнеслась истерически. Поднялась кутерьма. Я энергично проводила психическую атаку на дюжих охранников, вполне успешно тесняя их к выходу из универмага. За этим делом и застал меня Тонкий. Он заинтересовался шумом и поспешил мне на помощь. Тонкий нехотя отсчитал продавщице деньги за платье и затащил меня в свой автомобиль. Через полчаса я, притихшая и изрядно струхнувшая, была доставлена к усатому мужчине с сигарой. Конечно, я подозревала, что с меня могут спросить за валюту, но надеялась, что это произойдет не скоро. Когда мужчина с сигарой строго взглянул на меня, я подумала, не стоит изощряться в бессмысленных оправданиях. Вторая сумка, размером с мешок, доверху набита уликами. Я не испытывала угрызений совести и не чувствовала за собой ни малейшей вины, но опасалась строгого наказания. «Так, приступим к делу», — наконец сказал мужчина с сигарой. Я рефлекторно втянула голову в плечи и промычала нечто невнятное. «Что ты сказала?» — строго осведомился он. Ответить я не смогла. Боролась с острым желанием посетить туалет. И напрасно. Мужчина приветливо взглянул на меня и сообщил. «Мы довольны тобой. Могу даже вынести тебе благодарность. Умница! Ты меня не подвела!» Не веря своим ушам, я испытала легкое головокружение, но вовремя сообразила, что о растрате мужчина не подозревает. Такая мысль едва не лишила меня сознания. Сейчас Тонкий скажет ему про сумку, и я пропала. А мужчина тем временем не скупился на комплименты. «Ты была хороша. Превзошла ожидания». Щедро лил он сироп похвалы на мою открытую рану совести. «Теперь уверен, что все получится. Вот только...» Он нахмурился. «Сердце мое ухнуло вниз, видимо, в пятки». «Началось. Сейчас пойдет речь о деньгах». «Я не ошиблась», — мужчина продолжил. «Дорогая, все хорошо, вот только с деньгами ты сплоховала». Он взглянул на часы, а я собралась была рухнуть перед ним на колени и искренне каяться, но почему-то замешкалась, не успела. Мужчина продолжил с укором. «Суди сама. На часах уже 17:00, а прошло всего полчаса с тех пор, как ты последний евро истратила». «Простите!» — жаром воскликнула я. «Это не повторится!» «Надеюсь!» — вздохнул мужчина. «А то выходит неправдоподобно. Ты должна стараться выглядеть натуральней!» «В каком смысле?» — опешила я, заподозрив неладное. Подумалось, если такой добрый мужчина спятил, будет очень обидно. Он же невозмутимо мне пояснил. «На самом деле ты должна была эту пачку потратить еще вчера, но в крайнем случае сегодня утром. Утром я крепко спала». Заметила я себе в оправдание. «Это тоже неплохо. Но потом, когда ты все же по магазинам пошла, надо было не примиряться долго и рассудительно, как цивилизованный человек, а тратить деньги хаотично, со скоростью дикаря». «Он что, надо мной издевается?» «Ничего не пойму. За что он меня ругает?» «И как мне быть?» Задала я вполне резонный вопрос, ожидая совета. Мужчина шевельнул бородой и усами, полез в сейф и выложил на стол новую пачку валюты. в 3 раза больше прежней. Вот, строго сказал он, чтобы за 2 дня истратила. Сможешь? Я нервно облизала губы и честно призналась. Все будет зависеть от того, куда пойдут все покупки. Он усмехнулся в усы и меня успокоил. Все покупки твои. Не устраивать же нам распродажу. Тогда можете не сомневаться. Потрачу, обрадовалась я, хватая со стола тяжеленную пачку евро. Словно пушинку подхватила я свою неподъемную сумку и полетела к двери. Не могу сказать, что не было у меня вопросов. Хотелось знать многое, но я вспомнила слова мудрой бабули. Вопрос – знак неудовлетворенности. А разве можно чувствовать себя неудовлетворенной в Париже с пачкой денег и наставлениями тратить их с правдоподобной скоростью? Когда стану чуть посвободней, подумаю, в чем здесь дело, решила я. А пока не стоит лишать себя удовольствий. Даже если меня принимают за кого-то другого, глупо бить себя в грудь и доказывать, что я – это я. Париж – это Париж. Отель – закачаешься. Вчерашняя прогулка с Себастьеном – полный отпад. Будет что рассказать моей подруге Ганусе. Глава 26. Я купила еще одну сумку и занялась своими прямыми обязанностями. Через 2 часа и эта сумка была набита, а денег оставалось катастрофически много. Вдруг меня осенило. Не по тем магазинам хожу! И я направилась к ювелирному магазину. На этот раз задание выполнила блестяще. 8 вечера я уже в своем отеле была, и носильщик тащил не только сумку, но и коробки с шубами. Рухнула в номере я на дорогой диван и воскликнула. «Ай да Коля! Как он чудесно меня тут устроил!» «Но что это за секретная служба такая, в которой мой Коля работает?» Вдруг озадачилась я. «Чем они занимаются? Может, хотят подорвать экономику нашей подружки Франции?» «Я готова отечеству послужить, но товаров здесь слишком много. Боюсь, одна не управлюсь». И тут меня осенило. Этот мужчина с сигарой что-то толковал о работе. Не это ли и есть работа моя? Если так, то не представляю, во что превратится отель, когда в него перекочуют все магазины Парижа. А судя по пачкам, темп наша разведка взяла немалый. Вечером, с чувством выполненного долга, я неслась по Парижу в Парти де Плезир, но маленько не добежала. В нескольких метрах от клуба меня перехватил Ришард Литан, друг Казимежа. Этой встрече я была особенно рада. Ришард, француз с польскими корнями, русского языка не знал, зато отлично изъяснялся по-польски. Польский – тот самый язык, на котором я произнесла свое первое слово и всегда была рада случаю произнести еще с добрый десяток. «Муза, ты в самом деле здесь?» – изумленно воскликнул Ришард. «Как видишь, и даже успела вчера покутить с Себастьеном». «А я не поверил, когда Жан-Пьер хвастал, что видел тебя, думал, он шутит». Меня это несколько удивило. Я сама хотела увидеть Жан-Пьера, близкого друга Казимежа. С изумлением я спросила. «Жан-Пьер меня видел?» «Ну, конечно! Я бы тоже тебя увидел, но пришел значительно позже». «Ты был вчера в Парти де Плезир?» «Очень недолго. Лишь разыскал Жан-Пьера, и мы отправились на вечеринку к Розалинде. Ты знаешь Розалинду?» «Нет, не знаю». «Неужели это ее настоящее имя?» «Нет, конечно. Это ее псевдоним». Ришард не спускал с меня влюбленных глаз. Я знала, что нравлюсь ему. Даже Казимеш знал, но не ревновал. Мне было обидно. Наше общение внезапно было нарушено милягой Роже, появившимся в конце улицы. «Мюс!» — восторженно воскликнул Роже и произнес длинную речь по-французски. «Что он сказал?» — вынуждена была я спросить у Ришарда. «Он восхищается вечеринкой, говорит, что вы с ним вчера оттянулись по полной программе». Роже любит выпить, не брезгует травкой. Я взглянула на него с укором и жалостью. «Ришард, посоветуй бедняге, пусть больше следит за своим здоровьем», — попросила я. Ришард удивился, но перевел. Роже бросился меня целовать, не прекращая трещать. Ришард переводил и поражался. «Оказывается, на вечеринке был не только Роже, но и Жан-Пьер и масса народу». «Слушай», — шепнул мне Ришард, — «ты же вчера была с Себастьеном». «Да», — подтвердила я. «А мы с Жан-Пьером неплохо натрескались у Розалинды», — похвастал он. «С кем же тогда был Роже?» Мне было странно, что Ришард ломает голову там, где давно пора ставить диагноз. Того и гляди, Роже начнет нам рассказывать про женщину в белом. И все же в глубинах души появились сомнения. А может, я вчера так напилась, что... Как-то сразу вдруг затошнило. Я запросилась в отель. Ришард проводил меня, но едва мы расстались в холле, мне стало значительно лучше. Я решила, что всего лишь надо опохмелиться, и отправилась в бар. Но и в баре меня поджидал неприятный сюрприз. Не успела я вскарабкаться на табурет, как симпатичный бармен, поправляя бабочку, приветливо улыбнулся мне, как старой знакомой. «Мадемуазель Мюс, вам как обычно?» — спросил он по-английски. Не успела я и глазом моргнуть, как он налил мне ту дозу ликера, которую я всегда стремилась осилить. Не успела я решить загадку с любимым ликером, как на стойку легла пачка любимых моих сигарет. «Он что, мысли мои читает?» — ошеломленно подумала я, тараща глаза на орешки, появившиеся на стойке следом за сигаретами. Я тупо уставилась на бармена. Этот парень весьма подходящего возраста где-то меня усмотрел, узнал мое имя и даже в курсе, что я ем, пью и курю. Знала бы бабуля, что я приехала в Париж покорять каких-то барменов, сгорела бы со стыда за меня. Вечер был безнадежно испорчен. Я отправилась в номер, приняла ванну, улеглась в постель и мгновенно уснула. Проснулась довольно рано в отличнейшем настроении и, нежась в постели, размечталась. Когда получу деньги, куплю трубку бабули, самую дорогую и с прибамбасами, всякими там топталками, ёршиками и прочей фигней, с которой носятся любители трубок. Ах, как соскучилась я по бабуле! Да, еще куплю и самого лучшего табаку, если б я только в этом хоть что-нибудь понимала, а то ведь надурят. Сколько ни старалась моя бабуля, так и не смогла приучить меня к этой вредной привычке — курению трубки. Слишком я суетлива, да и нет во мне нужного шику. Но зато как смотрелась бабуля с элегантной трубкой на прошлогоднем приеме у своего друга посла в Финляндии! Раздался стук в дверь. Я решила, что мне принесли кофе и булочку. Конечно, заказывать кофе в номер расточительно. Можно спуститься в бар, где дешевле. Но стоило ли ехать в Париж экономить, когда и дома этим приходится заниматься? С важным видом я распахнула дверь, но на пороге стоял не официант с подносом, а мужчина средних лет в хорошо сидящем костюме. «Вы, мадемуазель Муза?» — осведомился он по-английски. «Yes!» — с необъяснимой радостью ответила я. «Это вам». Он сунул мне в руки огромный пакет и, повернувшись на пятках, немедленно удалился. Едва закрыв дверь, я бросилась потрошить пакет. Ха! Там были евро! Сумасшедшая пачка! В пароксизме покупательской жажды я не стала дожидаться официанта, решив, что кофе попью на бегу в баре отеля. В баре было немноголюдно. Новый бармен повел себя хуже вчерашнего. Увидев меня, он воскликнул: «Доброе утро, мадемуазель Мюс!» Не успела я осознать, что происходит, как перед моим носом появились чашка кофе со сливками и тарелочка со свежайшей булочкой, источающей ореховый аромат. Все именно то, что я собиралась заказывать. А когда рядом с кофе и булочкой легла пачка любимых моих сигарет, я уже не паниковала, а принимала знаки внимания со спокойным достоинством. «Надо в бар заглянуть вечерком», — деловито подумала я. «Интересно, как отреагирует на меня ночной бармен?» Позавтракав, я понеслась покупать подарок бабуле. Поразительно, в каком счастливом неведении пребывала я по поводу цены хорошей курительной трубки. Когда продавец сообщил, сколько стоит Данхилл, меня едва удар не хватил. Я закричала, как потерпевшая, и с этим нечеловеческим воплем покинула грабителей с большой дороги. Побегав сгоряча по Парижу, я решила, что бабуля дороже стоит, вернулась в салон и приступила к допросу. Выслушав лекцию о производстве лучших в мире английских трубок, я пришла к выводу, что надо брать ту трубку, что сделана по спецзаказу. Чубук из баобаба, верхняя часть мундштука из секвойи, нижняя из эвкалипта. Только эта трубка достойна моей бабули. «А что это за белое пятнышко?» — решила я сделать последнее решающее уточнение. «Белое пятнышко — знак высокого качества», — охотно просветил меня консультант. «Делается из бивня половозрелого африканского слона». «Господи! Бедный слон! У моей бабули обязательно должна быть только такая трубка, иначе я перестану себя уважать». «Скажите, а два пятнышка — это же лучше, чем одно?» — решила я не останавливаться на достигнутом. Вы абсолютно правы. Второе пятнышко – знак экстра-класса. Оно делается из бивня сиамского слона, подтвердил консультант. «Это как раз то, что мне нужно!» – воскликнула я, бесповоротно решив, что покупаю трубку с двумя белыми пятнышками. «Просто удивительно, как моя бабуля до сих пор жила без нее, без этой трубки!» Я вышла из салона, зашла за угол и пересчитала евро. На трубку катастрофически не хватало. «Придется копить», — подумала я. «Надеюсь, завтра мне дадут еще больше денег». Однако нетерпение охватило меня. В надежде занять недостающее, я поехала к Ришарду. Ришарда я не застала. А повстречавшийся мне Жан-Пьер вряд ли мог быть полезен. О его жадности ходили легенды. И при этом Жан-Пьер умудрялся быть классным парнем. Все любили его. И было за что. Он в лепешку готов был разбиться, может пойти на любые жертвы, лишения, только бы услужить, не касаясь своего кошелька. «Зачем тебе Ришард?» — сделал стойку Жан-Пьер, сносно говорящий по-английски. «Я могу его заменить». «Нет», — горестно вздохнула я, — «мне нужны деньги». Он покачал головой. «Да, тяжелый случай. А много?» Я назвала сумму. Он присвистнул. «Чтобы дать долг тебе столько, Ришарду пришлось бы срочно продать свой дом. Я не изверг и не это имела в виду. Мне нужно перехватить на несколько дней, и вовсе не обязательно у одного человека. Себастьян наверняка не останется в стороне от моих проблем, но его смогу найти только вечером в клубе. Мне же нужно сейчас». «Ясно. А зачем? Ты хочешь купить машину?» — наивно предположил Жан-Пьер. «Нет, трубку бабули». «Какую трубку?» «Обыкновенную, ту, которую курят». Не стану рассказывать, что произошло с глазами Жан-Пьера и куда они переместились. Скажу лишь, что старалась не зря. «Пойдем посмотрим, что за трубка такая!» — воскликнул Жан-Пьер, хватая меня за руку и давая понять, что до вечера мне от него не отцепиться. Когда мы пришли в салон, он долго разглядывал трубку и с видом знатока поинтересовался у консультанта. «Обкуренная?» И сходу выслушал подробную лекцию о том, как происходило обкуривание этой чудесной трубки. Оказывается, это непростое занятие англичане поручили специальному моряку дальнего плавания, в результате чего трубка впитала ароматы семи морей и трех океанов, а также познала дуновение всех ветров, какие только возможны. Черт возьми, мне это показалось заманчивым, Жан-Пьеру тоже. «Надо брать», — деловито сказал он, — «я найду тебе деньги». Остаток дня ушел на поиски. К вечеру нам удалось разжиться некоторой суммой, но на трубку по-прежнему не хватало. «Если будем собирать такими черепашьими темпами, не успеем и ко второму пришествию», — посетовала я, алчно пересчитывая евро. Жан-Пьер загадочно улыбнулся и сказал, что знает такого хорошего человека, который с удовольствием подарил бы моей бабуле эту варварски дорогую трубку. «Ты имеешь в виду Себастьяна?» — спросила я, освежая в памяти цену и прикидывая, способен ли старикан на такую жертву во имя любви. Жан-Пьер потряс головой. «Нет другого». Потрясенно я спросила. «Неужели бабуля умудрилась закадрить кого-то еще?» «Не бабуля, а ты». «Так речь идет о Казимеже?» — прозрела я и вздохнула. «Казимеж бедный, и, судя по тебе, он не разбогател». «Казимеж давно со мной не работает», — сукаризный сказал Жан-Пьер, из чего я мгновенно сделала вывод, что Казимеж разбогател. «А как его разыскать?» — воскликнула я. «Я не знаю, зато Казимеж мне часто звонит и, между прочим, всякий раз тобой обязательно интересуется». «Странно, что мной Казимеж интересуется у тебя, а не у меня», — обиделась я. «В следующий раз, когда Казимеж спросит, жива ли я, пошли его к черту, естественно, от моего имени». Расстроившись, что день прошел даром, поскольку трубка не куплена, я бросила Жан-Пьера и отправилась в отель. В номере рухнула на диван и задумалась. Уверена я была, что за мной следят, иначе откуда они знают о каждом моем шаге? Да и тонкий не случайно в магазине вдруг появился во время скандала. А мужчина с сигарой выходит непосредственный мой начальник. Если я вернусь в отель без сумки, значит, он может сделать правильное заключение, что денег я не потратила. Следовательно, бессмысленно ждать новой порции, подумала я и пришла в волнение. Желание купить бабуле трубку с двумя белыми пятнышками овладело мной безраздельно. Бабуля обязательно должна разбираться во всех этих трубках, следовательно, по достоинству оценит подарок. Я уже представляла, с каким видом поднесу ей трубку, и как ахнет бабуля, и как не поверит своим глазам, и как я небрежно брошу пустяки, и как горда буду при этом. «Чертов мужик!» — мысленно возмущалась я. «Сам же курит сигары, а не хочет понять, что моя царица-бабуля просто обязана курить только хорошую трубку!» В конце концов я решила отправиться в клуб и потолковать на эту тему со стариком Себастьеном. Он денежный, опытный, герой, любит бабулю и легко войдет в мое положение.